«Сестра милосердия». Вера робко постучала в дверь кабинета заведующей гинекологическим отделением городской больницы. «Войдите!» Заведующая жестом пригласила вошедшую сесть, продолжая записывать что-то в своих бумагах. Уже 2 года после окончания медучилища Вера Светлова работала в ее отделении. Ирина Александровна уважала ее за добросовестное отношение к работе и беспрекословное подчинение. Вере она могла дать любое поручение с уверенностью, что все будет выполнено отлично. Могла поставить в график ночных дежурств в любое время, даже в новогоднюю ночь. Вера никогда не отказывалась подменить кого-нибудь из медсестер и даже нянечек, если ее просили об этом. Ирина Александровна знала, что Вера верит в Бога и посещает молитвенный дом, но никогда не спрашивала ее об этом, никогда не насмехалась, а просто не придавала этому никакого значения. 1,5 года назад, когда Вера выходила замуж, Ирина Александровна и весь коллектив отделения были приглашены на необычную для них свадьбу. Никогда им не приходилось видеть и слышать что-либо подобное. Заведующей тогда понравилось, что на столах не было спиртного, все гости были трезвыми и пели много красивых задушевных песен. Ирина Александровна отложила в сторону свои бумаги, сняла очки и устало поинтересовалась, что Вере нужно. «Ирина Александровна, я прошу вас, чтобы вы освободили меня от работы в абортарии. Я не могу больше там работать. Я жду ребенка, и мне невыносимо видеть, как там ежедневно убивают детей, и тем более принимать в этом участие. Если можно, разрешите мне работать с беременными женщинами или мыть полы, если нужно, но только не в этом ужасном месте». «Хорошо, Вера, я подумаю. Но насчет убийства ты преувеличиваешь. Это ведь просто искусственное прерывание беременности, не более. Но не может же женщина рожать каждый год. А что тогда будет в семье и в государстве, даже представить трудно. Ну, а в общем, ты права. Тебе действительно там лучше пока не работать. Родишь, тогда посмотрим». Со следующей смены Вера уже работала с беременными женщинами, лежавшими на сохранении. Но каждое свое дневное дежурство она видела других женщин, которые, сбившись в кучку, ожидали очереди на аборт. Вера знала, что ежедневно не менее 20 женщин приходят сюда, чтобы убить в себе своего ребенка. Когда она работала с абортичками, то старалась хоть как-то отговорить их от аборта, называя это страшным грехом перед Богом. Некоторые смеялись над ней и говорили, что она еще молодая и ничего не понимает в жизни. Некоторые молча отводили глаза в сторону, некоторые плакали, но все до одной боялись и дрожали от страха перед этой короткой операцией, которая называлась искусственным прерыванием беременности. Многие из них приходили на аборт по 2-3 раза в год. Беременность Веры протекала нормально, и ранней весной у них с Алексеем родился сын Коленька. Малыш рос крепким и здоровым, радуя своих родителей. Жили они дружно, каждый день все больше осознавая, что сам Господь соединил их и предназначил друг для друга. Алексей был внимательным и нежным к жене и сыну. Почти каждый вечер, если позволяла погода, они ходили гулять в городской парк, находившийся недалеко от их дома. Когда Коленьке исполнилось 2 года, Вера забеременела снова. Через время они с радостью узнали, что должна родиться девочка. Тот субботний апрельский день, когда весна, как прекрасная невеста, выставила на показ свой бело-розовый наряд, стал для Веры самым страшным днем за все 24 года ее жизни. Утром они решили поехать за город к реке погулять с малышом. Погода была чудесной, и они радовались, что могут провести выходной день на природе. они сели в старенький «Москвич», подаренный им на свадьбу родителями Алексея. Вера села с сыном сзади. Коленька уже начал разговаривать и смешно что-то лепетал. Алексей широко улыбался и, любуясь сыном и женой, посматривал на них в зеркало. Вера смеялась от счастья, слушая, как смешно Коленька коверкает слова. Вдруг страшный удар, треск и крик смешались в один ужасный звук. Потом наступила темнота. Вера очнулась на третий день в палате травматологического отделения. Лучи весеннего солнца весело играли на белой стене, и в открытое окно вливался нежный запах цветущих деревьев. Тупая, ноющая боль сковала тяжелое, будто налитое свинцом тело. Вера, с трудом поворачивая травмированную голову, не могла понять, где находится. Возле ее кровати на стуле сидела какая-то женщина и, закрыв лицо руками, тихо покачивалась. Руки были похожи на руки мамы, но волосы нет. Ее мама была красивая, молодая и темноволосая, а у этой женщины все волосы были седыми. И вдруг Вера все вспомнила. Страх и ужас отразились в ее глазах, и она застонала. «Верочка, доченька, милая моя, я здесь, я с тобой!» «Мама, мамочка, где я? Где Леша и Коленька? Что случилось? Где они?» Светлана Николаевна не знала, как сказать дочери о том, что Коленька и Алексей погибли сразу, когда огромный КамАЗ, водитель которого потерял управление и выехал на встречную полосу движения, врезался в их машину. Не знала, как сказать, что Вера потеряла и того ребенка, которого ждала, и что у нее больше никогда не будет и детей. Она мысленно просила у Бога поддержки для своей единственной дочери и для себя. Мать находила в себе силы благодарить его за то, что Вера осталась жива, несмотря на многочисленные переломы и травмы. В палату вошли медсестра и врач. Светлана Николаевна, еле сдерживая рыдания, вышла в коридор. Там она подошла к окну и, глядя в чистое, голубое небо, прошептала: «Господь, что мне делать? Как мне сказать ей о том, что случилось? Дай мне силы. Я понимаю, что должна сказать ей правду. Помоги ей перенести эту страшную для нее весть и разлуку с любимым мужем и сыночком. Укрепи ее в надежде на встречу с ними у тебя в небе». Она опять зашла в палату. Вера пыталась спросить знакомую медсестру, что случилось, но та, видимо, тоже не зная, что сказать, делала вид, что не слышит шепота молодой женщины. Светлана Николаевна опять села рядом, наклонилась над дочерью и, гладя ее по исцарапанной бледной щеке, сказала: «Верочка, дорогая моя деточка, Леша и Коленька уже у Господа. Они погибли в той страшной аварии. Завтра похороны». «Нет, нет, нет! Этого не может быть! Мамочка, скажи, что это не так! Мама, мамочка, я хочу их видеть! О, Господи, почему? Нет, я не верю! Нет, нет!» Слезы матери падали на лицо дочери, смешиваясь с ее слезами, перераставшими в рвущее сердце рыдание. Светлана Николаевна сдерживала себя все эти три дня, с тех пор, как узнала об этой страшной трагедии. Но сейчас, видя страдания дочери, не могла больше скрывать своей боли. Закончился и этот день, полный слез, печали и боли. Вера, несмотря на обезболивающее и снотворное, лежала с широко раскрытыми глазами и просила у Бога только одного — смерти. Сейчас это страшное слово имела для нее совсем другой смысл. Смерть всегда приходила к кому-то другому. Она была где-то там, далеко, с другими людьми, но только не в твоей семье, не с твоими родными. Теперь она пришла в ее дом, в ее жизнь. И это реальность. Она понимала, что с этим нужно смириться. Но мысли о том, что Леши и Коленьки больше нет на земле, и ее дом сейчас пуст, рвали измученное сердце на части. Господь допустил это. Но почему Он не забрал и ее жизнь? Она не хочет жить без них. Не хочет жить без ребенка, которого носила под сердцем. Бог забрал у нее всех, кого она так сильно любила. И ее жизнь теперь сплошная трагедия. Трагедия. Одно единственное страшное слово, и весь твой мир навсегда становится иным. Два месяца пролежала Вера в больнице. После того, как ее выписали, она еще долго ходила на костылях, вернее, передвигалась по квартире, где еще совсем недавно жила радость. Светлана Николаевна перебралась к дочери, так как Вера постоянно нуждалась в помощи. Каждый день, независимо от погоды и самочувствия Веры, они садились в автобус и ехали на городское кладбище. Там, на могиле, Вера прижималась к деревянному столбу, на котором были прикреплены фотографии мужа и сына, и долго, молча стояла, закрыв глаза. Она больше не плакала. Только сильная тоска по любимым, постоянная задумчивость и отрешенность от этого мира отражались в больших карих глазах. Иногда, читая Библию, Вера завидовала израильтянам. Они могли облачиться во вретище, посыпать головы пеплом, могли кричать и падать ниц. Она этого не могла сделать. Отставив костыли в сторону, подолгу сидела у окна и смотрела в небо, словно стараясь увидеть через облака своих любимых. Светлана Николаевна в такие минуты старалась не беспокоить дочь. Она уходила в другую комнату и, покрыв свою рано поседевшую голову легким шарфом, становилась на колени. Оставшись вдовой с пятилетней Верой на руках, она больше так и не вышла замуж, посвятив жизнь дочери и служению Богу, занимаясь детьми в воскресной школе. Кто, как не мать, сама пережившая боль потери близкого человека, могла понять свое дитя? Дни шли за днями, нисколько не уменьшая тоску и страдания Веры. Казалось, улыбка навсегда покинула ее милое печальное лицо. «Господь, зачем ты все это сделал со мной? Почему ты молчишь? Почему, когда ты так нужен мне, ты так далеко? Разве ты забыл, как я любила тебя? Еще с тех пор, когда была маленькой девочкой, я помню все твои благословения до той страшной субботы. Господь, помню и взываю к Тебе, но не слышу Тебя. Где Ты, Отец? Я потеряла всякую радость. Забери меня с земли. Я не хочу жить». Так прошел год. Однажды теплым майским вечером позвонила Ирина Александровна и попросила разрешения зайти на несколько минут. Светлана Николаевна из вежливости пригласила ее. Заведующая пришла с цветами и тортом. Увидев свою бывшую медсестру, Ирина Александровна расстроилась. Вера сильно похудела и хромала, синие круги под глазами говорили о бессоннице и сердечной недостаточности. Вера ни о чем ее не спрашивала и сидела, как всегда, молча и задумчиво. Светлана Николаевна заварила чай и пригласила гостью к столу. Потом помолилась и пожелала всем приятного аппетита. Привыкнув к тому, что Вера всегда молчит, Светлана Николаевна сама поддерживала беседу, расспрашивая Ирину Александровну о ее работе и друзьях. Спросила, верит ли она в Бога, и немного рассказала ей о жизни верующих и о спасении души, пригласила в воскресенье посетить их церковь. Ирина Александровна пожала плечами и сказала: «А зачем? Какой смысл в вашей вере, если ваш Бог не защитил веру от такой беды? Ведь я помню, как она постоянно молилась обо всех на работе, об абортичках, о беременных, о врачах, о сотрудниках, которые попадали в трудные ситуации, и даже обо мне, грешнице. Добрее и честнее, чем она, я не встречала в своей жизни человека. Я каждый день вспоминаю ее добросовестности и порядочности. За что же Бог так наказал ее? Мне это непонятно. Трагедии, конечно, случаются у всех людей, но ведь ваша дочь, Светлана Николаевна, святая. Вот вы говорите, что человеку без Бога нельзя жить на земле, и только верующих в Него и в Его Сына Иисуса Христа ожидает вечная жизнь и радость после смерти. Но тогда объясните мне, пожалуйста, почему ваша вера страдает и плачет уже целый год, если ее муж и сын, как вы говорите, у Бога на небе, и у нее есть надежда встретиться с ними? Почему она так изменилась и не хочет ни с кем общаться? Или она больше не верит в Бога, разочаровалась в своей вере?» Светлана Николаевна тяжело вздохнула и посмотрела на дочь. Ей вдруг показалось, что вера опять прежняя. Ее щеки порозовели, в глазах появился живой огонек. «Может быть, ты, доченька, ответишь сама на эти вопросы?» Вера с выражением раскаяния и вины на лице обратилась к Ирине Александровне. «Я очень вам благодарна, дорогая Ирина Александровна, за то, что вы пришли к нам. Это сам Господь послал вас обличить меня. Сейчас я словно проснулась от долгого и страшного сна. Я в своем горе совсем забыла о людях, которые нуждаются в спасении. Может быть, кому-то намного хуже, чем мне. И мама со мной совсем замучилась, а ведь ей только 45. У многих людей нет надежды на встречу со своими умершими любимыми, а у меня она есть. Я знаю, что им там хорошо, и моей маленькой неродившейся девочке тоже. Все последнее время я просила у Бога только одного – смерти для себя. А это грех, я знаю. Богу виднее, как поступать с нами. Мало времени я была женой и матерью, значит, так надо. И у меня другое предназначение здесь на земле. Господь укажет, что мне делать. Спасибо вам большое». Вера встала и ушла в свою комнату. Ирина Александровна тоже стала собираться и на прощание сказала, что ей предлагает работу заведующей женской консультацией в городской поликлинике, и она, скорее всего, согласится на эту должность. Потом добавила, что хотела бы работать вместе с Верой. Через 2 недели Вера приступила к работе в женской консультации. Ирина Александровна представила ее новому коллективу как свою бывшую сотрудницу, тем самым давая всем понять, что у нее с Верой старая дружба. Вера по-прежнему была со всеми приветлива и дружелюбна. Особенно внимательно она относилась к женщинам, становившимся на учет по беременности. И, конечно, когда беременные приходили на последний прием перед родами, она молилась, чтобы Господь благословил роды и ребеночка. Женщины стали замечать, что те, кого Вера благословляет в молитве, рожают здоровых детей и быстро восстанавливаются после родов. Многие сами просили Веру помолиться о них. А после, когда снова приходили на прием к врачу, благодарили свою медсестру. Люди знали о ее личной трагедии и сочувствовали. Но Вера всегда улыбалась, поэтому не вызывала к себе никакой жалости. Она любила свою работу, любила беременных женщин, любила людей. И только иногда, когда видела маленьких детей, ее глаза блестели от навернувшихся слез, которые она старалась скрывать. Но все же главной ее заботой были женщины, которые приходили взять направление на аборт. Их можно было сразу узнать по затравленным, обеспокоенным глазам. Чаще всего это были молодые, незамужние девушки, которые хотели только одного – поскорее избавиться от того, что им может помешать в жизни. Также приходили женщины, уже имевшие детей. Были и такие, которые вообще не хотели их иметь. У каждой женщины была своя, как ей казалось, веская причина уничтожить свое дитя. Вера молилась о них и о том, как найти ключ к их сердцам. Она видела, что многие из этих женщин относятся к аборту очень легкомысленно, потому что не считают это чем-то ужасным и грешным. Из регистрационных карточек она выписывала номера телефонов этих женщин, потом звонила им, предлагая встретиться и поговорить об их проблеме. Некоторые грубили и просили не вмешиваться в их жизнь. Некоторые вежливо отказывались от встречи, но были и такие, которые соглашались на разговор. Иногда в вере с Божьей помощью удавалось убедить некоторых отказаться от аборта. Когда такое случалось, она старалась помочь им, чем могла, в период беременности. Когда рождались здоровые дети, изначально приговоренные своими матерями к смерти, она радовалась так, как будто родила свое собственное дитя. Она покупала ползунки, шапочки, соски, бутылки, ткань для пеленок и просила Светлану Николаевну подрубить их. Учила по вечерам молодых мам пеленать своих младенцев и ухаживать за ними. Это стало ее жизнью. Вера знала по имени всех таких детей, поздравляла их с днем рождения, делала уколы, массажи и все свободное время отдавала им. Многие женщины, познавшие радость материнства, благодаря Божьей милости и любящему сердцу Веры, стали приходить в дом молитвы, где постепенно истина Господня проникала в их сердца. Светлана Николаевна во всем поддерживала свою дочь. Кроме того, она подбирала полезные материалы, которые могли понадобиться Вере в беседах с женщинами. Выписывала различную медицинскую литературу, собирала сведения о вреде абортов и научные доказательства о том, что плод жив с момента зачатия. И, конечно же, не оставляла без внимания всех подопечных Веры, помогая всем, чем только можно. Ее часто можно было видеть с детской коляской или с большими сумками, заполненными продуктами для одиноких матерей. Ирина Александровна не обращала никакого внимания на христианскую деятельность Веры в женской консультации. Однако она все чаще ловила себя на мысли, что ее тоже как-то тревожит то, что она как врач, акушер-гинеколог за все годы врачебной практики сделала не одну сотню абортов. Своих детей у нее не было. С мужем она прожила 10 лет, но настоящей семьи у них так и не получилось. Потом она случайно узнала, что у него есть любовница, ее лучшая подруга, с которой они дружили еще с юных лет. Жизнь в семье стала невыносимой, и они развелись. Иногда она приходила к Вере домой и, беседуя с ней и Светланой Николаевной, ощущала, что окунается в облако чистоты и правды. Задавала много вопросов. Как-то она спросила, что говорит Библия об абортах. Конкретно об абортах Библия не говорит ничего, но искусственно прервать беременность означает убить, и никак иначе. Дети – это Божье благословение. Женщинам же внушают, что аборт – это нравственное действие. Но это обыкновенное убийство, массовое убийство. И женщины своими руками превратили мир в гигантский жертвенник сатане. Женщина, предназначена Богом давать жизнь, стала носителем смерти. Врачи в основном не уговаривают женщин сохранить детей, а просто равнодушно делают свою работу. В первую очередь виновата, конечно, мать. Но кто рвет этих крошечных детей на части? Кто расчленяет их в утробе матери? Вы же врач, Ирина Александровна. Да, вы не знаете Библии, но во всяком случае вы давали клятву Гиппократа. Извините меня за прямоту, но Господь спросит с вас. Да, абортов я сделала очень много, но никогда даже и не думала, что убиваю детей с согласия их матерей. Я просто выполняла свою работу, и меня очень часто даже благодарили за это. Выходит, по-вашему, я убийца и иду прямой дорогой в ад? Не по-нашему. Так написано в Слове Божьем. Вы ведь умная женщина. Можете сами все прочитать и понять. Я же дарила вам Библию. Помните? Я пыталась читать ее несколько раз, но ничего не поняла. Я всегда думала, что религия обрушивает на некоторых женщин огромное чувство вины из-за аборта и давит на их психику. Сейчас мне кажется, что я ошибалась. и у меня появился страх перед Богом, о котором я совсем ничего не знаю. Но если Он делает людей такими, как вы, то я хочу узнать о Нем больше». Этой ночью Ирина Александровна долго не могла уснуть. Как опытный врач, она знала, что по статистике на одну беременную женщину три являются бесплодными. Перед ее мысленным взором мелькали одна картина за другой. Забрызганный кровью халат, умоляющие лица женщин, которые просили сделать аборт втайне от мужей, матери, приводящие своих дочерей-подростков, студентки и просто женщины, которые залетели. Сколько денег она заработала, делая нелегальные аборты? Почему она никогда никого не отговаривала и не объясняла, какие последствия могут быть после этого? Она просто воспринимала это как источник дополнительного дохода, дающий ей возможность хорошо жить. Да и зависть к женщинам, которые могут беременеть, помогала ей в этом. Сама, сделав аборт в ранней юности, она на всю жизнь осталась бесплодной и того же желала другим. И так было много лет. Виделись ей также крошечные, окровавленные части тела убитых детей в мусорном ведре. Уснула она под утро с помощью успокаивающих капель и при свете ночной лампы. Спать в полной темноте ей вдруг стало страшно. Однажды, придя утром на работу, среди ожидавших в коридоре женщин, Вера заметила одну, которая выделялась среди других. На вид ей было лет 25. Она сидела, обхватив голову руками, и смотрела в одну точку. В глазах ее было столько тоски и боли, что Вера сразу поняла, зачем пришла эта женщина. Через полчаса, после того, как срок ее беременности был установлен, Вера выписала ей направление в лабораторию для сдачи анализов перед абортом, незаметно записав для себя ее имя, адрес и номер телефона. Молодая женщина молча ждала, и глаза ее выражали еще больший ужас и страх. Вера видела, как ее трясло, и, участливо посмотрев на нее, спросила. «Послушайте, Анна, я могу вам хоть чем-нибудь помочь?» «Мне никто не может помочь. Никто. Я совсем одна в этом городе». «Аня, я хочу и могу вам помочь. Меня зовут Вера. После 4 я свободна, и мы можем встретиться где-нибудь. Хотите, я приду к вам, или вы ко мне?» Анна вскинула голову, чтобы отказаться от встречи, но, увидев слезы в глазах медсестры, вдруг изменила свое решение и перешла на «ты». «Я буду ждать тебя в 4:10 в кафе «Театрально». Оно находится в следующем квартале этой улицы. Тем более, у меня сегодня день рождения. Я рада нашему знакомству. Спасибо тебе, Вера». Вера, ожидая встречи с Анной, весь день волновалась. Она прекрасно понимала, если Анна так быстро согласилась на встречу, значит, ей на самом деле очень трудно и одиноко даже в день своего рождения. Закончив все свои дела, Вера закрыла дверь кабинета на ключ и стала на колени, чтобы помолиться за эту молодую женщину, за нужные слова, мудрость и чуткость к чужой боли. Вера увидела Анну сразу. Молодая женщина одиноко сидела за маленьким столиком в небольшом зале кафе, подтягивая из трубочки какой-то напиток. Она опять смотрела в никуда. Но, заметив Веру, немного оживилась и улыбнулась ей, как старой знакомой. «Привет, садись. Я заказала легкий ужин. 3 дня я ничего не ела, но сегодня мне стало как-то спокойнее. Даже появился аппетит». Вера чувствовала на себе испытывающий взгляд Анны и спросила, не хочет ли она выслушать ее жизненную историю, понимая, что сначала должна рассказать Ане о своей боли, чтобы расположить ее к себе. «Да, расскажи, пожалуйста. Ты ведь не спешишь? Мне тоже спешить некуда». Вера рассказывала ей о детстве без отца, о маме и о том, как она, сколько себя помнит, ходила в церковь и любила Бога, как Иисус вошел в ее жизнь и покорил ее навсегда, как познакомилась с Алексеем и вышла за него замуж, рассказывала о счастливом времени замужества и материнства, о своей второй беременности и о том, что случилось в ее жизни потом. Анна слушала Веру, и слезы катились по ее щекам. Ее собственная проблема показалась ей такой мелочной по сравнению с трагедией, которую пережила Вера. Несколько минут они помолчали. Анна видела, как тяжело Вере было вспоминать все это и не задавала никаких вопросов. Но Вера постаралась справиться со своей болью, чтобы выслушать чужую. Она попросила Анну рассказать свою историю. «Родилась я в Новороссийске, в обыкновенной семье. Мои родители работали в морском порту. Папа диспетчером, а мама бухгалтером. Жили мы дружно, так как все очень любили друг друга. Я не помню, чтобы мои родители ссорились, и я всегда мечтала выйти замуж за такого парня, который был бы похож на моего папу. После школы я поступила в торговый техникум, и после его окончания стала работать в городском универмаге товароведом. На одной студенческой вечеринке познакомилась с Олегом. Он учился в университете на юридическом факультете. Наши встречи стали постоянными, и я уже не могла без него жить. Мне казалось, что и он тоже. Олег занял все мои мысли и время. Моя любовь к нему оказалась такой сильной, что я готова была на все, лишь бы он не оставил меня. Я порвала со всеми своими знакомыми и друзьями, оправдывая это тем, что так хочет Олег. Постепенно, когда я полностью попала под его влияние, он начал требовать беспрекословного подчинения, и я покорно соглашалась, независимо от того, прав он или нет. Моим родителям он не нравился, бывшим подругам тоже, но я не обращала на это никакого внимания. Он стал моим кумиром, и я не замечала в нем ничего плохого. Ему это очень нравилось, и он даже гордился тем, что так приручил меня. Если он не приходил вечером и не давал о себе знать день или два, меня начинало трясти и поднималась высокая температура. Я не могла спать и есть. Я обзванивала всех его друзей, чтобы найти его. Потом он появлялся снова, говорил, что был занят и требовал, чтобы я не смела больше его искать. Я начинала плакать. Он грозился, что уйдет и никогда больше не вернется. Это было для меня самым страшным. И я обещала, что больше не буду его искать, а просто буду ждать. Потом в его страстных объятиях я забывала все. О женитьбе он не говорил никогда. А когда я осмелилась намекнуть ему об этом, он засмеялся и сказал, что нам и так хорошо, и такое положение держит его чувства ко мне на высоте. Так продолжалось 4 года. Мы снимали квартиру и жили как супруги. Детей у нас не было, так как я пользовалась всякими препаратами, чтобы не забеременеть. Олег не хотел детей, и мне казалось, что он вообще их не любит. Но я надеялась, что когда у нас будут свои, он изменится. Потом я перестала принимать противозачаточные средства, надеясь забеременеть и тем самым прочно привязать его к себе. Но шло время, и все было по-прежнему. Ничего не говоря Олегу, стала ходить на лечение от бесплодия к одному известному врачу. Так прошло еще 2 года. 4 месяца назад ему предложили работу здесь, в этом городе. И мы переехали. Я тоже устроилась работать на торговую базу. Олег был рад, что мои родители теперь далеко от нас и не будут докучать ему с женитьбой. Сам он говорил, что жениться вообще ни на ком не хочет. И если меня не устраивает такое положение дел, я могу уйти. Однажды, когда он вот так кричал на меня, я вдруг потеряла сознание и упала. Олег сразу испугался, но когда я быстро пришла в себя, спросил, не разыгрывая ли я его, чтобы вызвать в нем жалость. Потом меня постоянно стала мучить тошнота и рвота, особенно по утрам. Через время я поняла, что забеременела. Долго я не решалась сказать Олегу, но потом набралась мужества и сообщила ему об этом. Что тут началось? Этого не рассказать. Слишком больно и слишком оскорбительно. На следующий день я ушла на работу раньше, чем он. За весь день он ни разу не позвонил мне, что случалось очень редко. Обычно он звонил мне несколько раз в день. Вечером, когда я пришла домой, его вещей не было, а на столе лежала записка. «Не звони мне и не ищи меня. Ты не поймаешь меня в свою ловушку. Я тебя презираю. Вернусь к тебе только в одном случае, после аборта. И то не уверен. Прощай». Первое, что пришло мне в голову, это отравиться каким-нибудь ядом. Я не хотела жить. На следующий день я пошла к нему на работу, но он сделал вид, что не знает меня и не стал даже со мной разговаривать. Вчера, когда я шла с работы, увидела его машину. Окна были открыты. С ним рядом сидела молодая блондинка и смеялась. Мне стало плохо, и тошнота подступила к горлу. Я в отчаянии и слезах провела всю ночь и сегодня пришла взять направление на аборт. Может, он вернется ко мне? Ты хочешь убить свое дитя и надеешься при этом быть счастливой? Как убить? О чем ты? Что ты имеешь в виду? А если он не вернется ко мне? Ты считаешь, что нужно принести в жертву ребенка, потому что его отец негодяй? Я не думала, Вера. То есть я не думала, что во мне уже есть ребенок. Ведь срок только 2 месяца, и сейчас там сгусток крови и слизи не больше. Моя мама тоже говорит, что Олег негодяй. Но что мне делать? У меня в этом городе нет никого, кроме тебя. Мне страшно. И не хочу идти домой. Там все говорит мне о нем. Аня, выслушай меня внимательно. Прерывать беременность искусственно означает убить уже живого ребенка. С помощью УЗИ я смогу показать, как он двигается в тебе. Библия говорит, что дети – наследие от Господа и награда от Него. Если ты погубишь свое дитя, ты прибавишь себе еще один страшный, наказуемый Богом грех. Не надейся, что Олег вернется к тебе после аборта. Не делай этого, не губи дитя и свою душу. Кто знает, может, твой Олег увидит своего ребенка, и его сердце наполнится любовью к нему и к тебе. Обычно эгоистичные люди очень ревностно относятся к своей собственности. А если еще ребенок будет сильно похож на него, то, возможно, это соединит вас снова. Аня, какое-то счастье держать на руках свое собственное дитя. Я помню это прекрасное чувство. Как бы я хотела иметь своего ребенка. Но Господь предназначил мне иное. После гибели моих любимых я просила у него смерти целый год. Но он не забрал меня к себе и к ним на небо. Может быть, для того, чтобы я встретила тебя и рассказала тебе все это. Прости меня, Вера, что я тут разнылась. Спасибо тебе за этот вечер. Я рада нашему знакомству. У меня еще не было друзей, верующих в Бога. Я должна обо всем подумать и сообщить об этом моим родителям. Интересно, что они скажут? Я у них одна, и они давно мечтают о внуках. Если бы твой Бог дал мне силы и гордости не звонить Олегу, мне бы стало легче. Я не знаю, что мне делать. Аня, ты извини, но мне пора идти. Я еще хочу навестить сегодня одну молодую маму и помочь ей искупать малышку. Но я хочу сказать тебе, что ты не одинока. Даже если от тебя отвернутся все люди, есть тот, кто любит тебя и ждет, чтобы принять и утешить тебя. Обратись к Иисусу, покайся перед Богом, и ты сама почувствуешь, как тебе станет легче. Говори с Ним обо всем, что тебя тревожит, и проси, чтобы Он помиловал тебя и Олега. Вот номера моих телефонов, домашние, мобильные, рабочие, а также мой адрес. Ты можешь звонить нам в любое время. Тебе нужно встать на учет по беременности. Приходи в понедельник, я отведу тебя к Карине Александровне, заведующей женской консультацией. Она очень хороший и опытный врач. Аня молча взяла со стола записку с номерами телефонов и адресом Веры. Было заметно, что ей не хочется расставаться. Скорее всего, она боялась остаться одна со своей проблемой и не спешила прощаться с Верой. А можно я пойду с тобой? Через 20 минут они пришли в крохотную малосемейку, где Вера уже ждала молоденькая мать Оля с маленькой дочкой на руках. Они купали ребенка в череде. Анна сидела тихо и наблюдала, с какой любовью Вера прикасалась к малышке, как нежно что-то ей пела и пеленала. Видела, как Вера доставала из сумки продукты, которые принесла с собой, как давала Ольге советы по уходу за ребенком и кормлению, пообещал снова прийти. Анна пришла домой в свою опустевшую квартиру. В душе она надеялась, что Олег все же поздравит ее с днем рождения. Но напрасно. Ни цветов, ни подарка, ни записки нигде не было. Она опять стала плакать. Неужели все? Неужели он больше никогда не вернется к ней? За 6 лет она привыкла к нему, и сейчас ей казалось, что ее жизнь останавливается. Она была готова терпеть все, лишь бы он вернулся. Что же делать? Неужели Вера права? Может ей попросить Бога, чтобы он ей помог? Но Вера сказала, что нужно покаяться перед ним. Но в чем? Она ведь никому ничего плохого не сделала. И где был этот Бог всю ее жизнь? Что ей делать сейчас? Если она оставит ребенка, Олег не вернется. Анну начала знобить, у нее поднялась температура. Она налила в стакан воды и достала из упаковки жаропонижающие таблетки. А что, если она выпьет всю упаковку? Может быть, ей тогда будет совсем плохо, и ее отвезут в больницу? Там она, по крайней мере, не будет одна. А если она умрет? О, как Олег тогда будет жалеть, что так поступил с ней? Мысли о том, что ей незачем больше жить, прочно обосновались в голове. Она решила, что будет пить по 5 таблеток сразу, пока не выпьет все 60. Она представила, как будут плакать ее родители, но это ее не огорчило. Все мысли были об Олеге и о том, что она своей смертью может сделать ему больно. Потом она вспомнила слова Веры. Неужели Бог все знает о ней? Тогда почему он не помог ей и позволил Олегу уйти от нее? Ведь он справедливый. Или ему нет дела до ее страданий? Ее родители были счастливы всю жизнь, без всякого Бога. Она положила на ладонь первую порцию таблеток, глубоко вздохнула и проглотила их, запивая водой. Через минуту 2-я пятерка была у нее в руке, но вдруг резкий звонок в дверь заставил ее вздрогнуть. Это Олег. И как она могла подумать, что он не поздравит ее с днем рождения? К ее изумлению, на пороге стояла Вера. От неожиданности Анна разжала руку, и таблетки покатились в разные стороны по полу в прихожей. Вера сразу поняла, в чем дело. Она схватила Анну за горячую руку и спросила, пила она таблетки и какие. Анна кивнула головой и молча указала на стол, где лежала горка капсул и таблеток. Вера быстро, с силой наклонила ее над унитазом, пытаясь вызвать рвоту. Потом уложила обессиленную Анну на кровать. Она гладила ее по голове, стараясь успокоить. «Когда мы расстались с тобой на остановке, я села в свой автобус. Мне позвонила Оля и сказала, что ты забыла у ней свой мобильный. Я вернулась к ней, забрала телефон, взяла такси и поехала к тебе. Твой адрес я запомнила. Что-то помешало мне ехать к тебе на автобусе. Мне было очень тревожно. Я вдруг почувствовала, что ты в опасности и нужно спешить». Через час Аня стала намного легче, и Вера предложила ей поехать на ночь к ним, на что Аня с радостью согласилась. Через 2 дня Анна приняла приглашение Веры и Светланы Николаевны пожить у них. Только в их доме она чувствовала себя спокойно и хорошо. Олег не звонил ей совсем, но она все же не смогла удержаться и позвонила ему сама. Он взял трубку и сразу же спросил, что ей нужно и избавилась ли она от своей беременности. Анна готовила себя к этим вопросам и твердо заявила, что аборт она делать не будет и хочет родить ребенка. Он стал злиться и кричать. Она спокойно выслушала его, а потом сказала. «Олег, я хочу этого ребенка для себя, понимаешь? Поступай, как хочешь. Я ничего от тебя не требую и даже освободила для тебя квартиру. Там больше нет моих личных вещей, можешь там жить. Я больше не буду тебе звонить. Прощай». Она отключила связь и разрыдалась. Да, она заранее подготовила все эти слова. Но сейчас она не была уверена, что это правда. Одно ее утешало, что Олег не ожидал от нее такой смелости, и теперь у него есть над чем поломать голову. Анна стала на учет по беременности к Ирине Александровне и сдала все анализы. На УЗИ она увидела своего малыша на экране и заплакала от умиления. Иногда она ходила с Верой и Светланой Николаевной в дом молитвы. Ей нравилось слушать проповеди, пение, но душа ее не отзывалась на Божий призыв. В жизни врача Ирины Александровны произошли изменения. Она перестала проводить вечера с подружками за чашкой кофе в каком-нибудь кафе. Ей все чаще хотелось побыть одной и поразмышлять. Слово Божье с каждым днем открывалось ей все больше и больше. Теперь она уже не была равнодушна к женщинам, приходившим брать направление на аборт. Отговаривала их, хотя это не входило в ее обязанности, объясняя, какие последствия могут быть после аборта. Показывала снимки развивающегося плода на ранних сроках беременности. Вера благодарила Бога за эту перемену в заведующей и просила его, чтобы он защитил ее от неприятностей. Однажды в городской библиотеке к ней подошел мужчина и, назвав ее по имени, поздоровался. Не сразу она узнала в нем своего одноклассника. Они долго разговаривали, вспоминая со смехом школьные годы и друзей. Но когда разговор зашел об их личной жизни, им стало не до смеха. Владимир рассказал, что жена ушла от него 3 года назад. Детей у них тоже не было. Сначала не хотели, а потом не получалось. Сейчас он даже не знает, где она и вышла ли она снова замуж. Они обменялись телефонами. После этой встречи их, уставших от одиночества, потянуло друг к другу. Они стали часто встречаться и со временем поняли, что любят друг друга. И теперь они решили связать вместе одинокие ветви своих жизней. В день своего бракосочетания они не стали звать друзей и сослуживцев, а вечер решили тихо провести с Верой и Светланой Николаевной. Мать и дочь привели с собой Анну, которую не хотели оставлять одну. Ирина Александровна рассказывала Володе о своей работе и о своем новом к ней отношении. Также она сказала ему, что поверила в Бога и его слово. Володя был так влюблен и счастлив, что его радовало в ней все. Когда Ирина Александровна предложила, чтобы эти милые женщины помолились в их доме, он с радостью согласился. В тот вечер, когда женщины вернулись домой, произошло еще одно радостное событие. Аня осознанно, со слезами на глазах, совершила молитву покаяния. Роды начались точно в срок, установленный Ириной Александровной. Она приехала в роддом сразу, как только Вера позвонила и сказала, что у Анны начались схватки. Аня мужественно терпела родовые муки. Вера все время была рядом, поддерживая и сопереживая ей. Ирина Александровна приняла в свои руки прелестного мальчика. Ее сердце ликовало, и она, не сдержавшись, нежно прижала ребенка к себе, оставляя отпечатки слизи и крови на своем белом халате. «Боже, прости меня. Я погубила столько детей. Это были сыновья и дочери целого поколения людей. Но теперь я буду помогать им приходить в этот мир. Благослови это дитя. Оно прекрасно, оно совершенно. Спасибо тебе». Выписали Анну с ребенком из роддома через неделю. Все было готово для маленького Матвея. С появлением малыша забот и хлопот в доме прибавилось. Вера поскорее спешила сделать после работы все свои обычные дела. Посетить своих подопечных, принести им продукты и пораньше прийти домой, чтобы вместе с Аней купать Матвейку. Он напоминал ей ее Коленьку, и она всем сердцем привязалась к нему. Мальчик был спокойный и быстро набирал вес. Анна без конца целовала сына, любуясь им. Однажды теплым весенним вечером, пока Светлана Николаевна готовила праздничный ужин, так как Матвею исполнилось 1.5 года, Вера с Аней посадили малыша в коляску и пошли подышать свежим воздухом. Вдруг к ним подошел молодой, хорошо одетый мужчина. Анна побледнела, и Вера догадалась, что это Олег. Они остановились. Олег, не отрываясь, смотрел на ребенка, который был сильно похож на него, и молчал. Анна развернула коляску, и они с Верой пошли в другую сторону. Олег не пошел за ними и сразу куда-то исчез. Через несколько дней, когда они гуляли совсем в другом месте, Олег опять подошел к ним и, представившись Вере, сказал, что хочет поговорить с Аней. Она ничего не ответила ему и, опять отвернувшись, пошла в другую сторону. Прошло еще несколько дней. Вечером, когда только искупали Матвейку, и он довольный сосал грудь, в дверь позвонили. Светлана Николаевна пошла открывать. На пороге стоял Олег с цветами и пакетами. Хозяйка пригласила его в дом и попросила Веру позвать Аню. Та сразу заволновалась и сказала, что не выйдет к нему. Но Вера обняла ее и сказала: «Анечка, он отец твоего сына. Может, он изменился. Прости Олега. Ты ведь до сих пор любишь его. Если будет очень плохо, ты всегда сможешь вернуться. Здесь твой дом, и здесь тебя любят. Нам будет очень не хватать тебя. Так что ты не забывай нас. Ну иди, давай мне пока Матвейку». Шли годы, и в альбоме с любовью названном «Наши дети» появлялись новые фотографии детей, предназначенных Богом к жизни. Спи, мой малыш, спи, мой маленький мальчик, спи, мой крошка, скоро солнечный зайчик незаметно заберется в ладошку. Спи, мой малыш, спать осталось немножко. Спи. Разбудит, улыбнутся нежно близкие люди безмятежно. Твое раннее утро снова глазки заблестят перламутром. Зовет за собой, а впереди ждут большие пути, но ты не спеши, верный трудно найти. Есть для тебя где-то счастье дорожка, выберешь сам, а пока спи, мой крошка. Очередь в небо. В мужском зале центральной парикмахерской города стоял привычный рабочий шум. Подходил к концу и этот день. Клавдия устало подстригала пожилого мужчину, стараясь, как всегда, сделать свою работу аккуратно и профессионально. Клиента у нее было много, и каждому она старалась угодить, несмотря на плохое настроение или усталость. Чаевые, которые давали благодарные представители мужского пола, она любила тратить только на себя, считая эти деньги своей личной собственностью. Заработной платы мужа вполне хватало на безбедную жизнь. Свою она откладывала на черный день. Одеваться Клава любила модно и дорого, и то, как она выглядит, волновало ее больше всего. Сегодня, в день своего сорокалетия, Она договорилась с подругами после работы встретиться в кафе, чтобы отметить это событие, отдохнуть, расслабиться, немного выпить и поболтать. Муж Клавдии, Анатолий, работал водителем в большой транспортной компании и дома бывал 2-3 раза в месяц. Она привыкла к этому и распоряжалась своим временем, как хотела. Их дети, двойняшки, мальчик и девочка, учились в 9 классе и были уже вполне самостоятельными. Так что большую часть своего свободного времени Клавдия проводила с подругами на работе, многие из которых были одинокими. Они вели бесконечные разговоры о своих женских проблемах, сплетничали, гадали на кофейной гуще и картах, сидели до глубокой ночи в городских кафе или небольших ресторанчиках, потом провожали друг друга домой. И так каждый день, пока муж был в отъезде. Иногда случалось, что вечер ей приходилось проводить дома с детьми. Но когда сын и дочь ложились спать в 10 часов, на нее нападала тоска, и она не знала, чем себя занять, хотя домашних дел было всегда много. Анатолию не нравилось, что жена проводит много времени с подругами. Из-за этого у них часто бывали скандалы. Он запрещал ей курить и сидеть ночами в ресторанах. Но Клавдия не собиралась менять в своей жизни то, что ей так нравилось. Она научилась изворотливо лгать мужу, прикрывая свои ночные развлечения с подругами, а иногда и не только с ними. Работала она почти всегда во вторую смену. Утром спала до 10 и до работы успевала приготовить поесть, сходить в магазин, убрать квартиру. К приезду мужа она всегда готовила что-нибудь праздничное и создавала видимость, что очень его ждала. Сегодня, 22 июня, в день ее рождения, он позвонил ей утром и радостно сказал: «Клавочка, Клавочка, с днем рождения! Я еду домой и постараюсь приехать завтра к обеду, так что отметим твой юбилей завтра. Везу тебе подарок, жди». Клавдия облегченно вздохнула, обрадовавшись, что муж будет дома только завтра, ведь сегодня у нее вечеринка с подругами. Она сделала прическу, оделась во все новое и к 2 часам поехала на работу. На душе вдруг стало неспокойно и тоскливо. Она не могла понять причину этого беспокойства, не покидавшего ее весь день. Желающих подстричься и побриться было, как всегда, много. Но, наконец, день закончился. Она быстрее всех убрала свое рабочее место, сложила в шкаф инструменты, сняла халат и вышла на улицу, крикнув подругам, что ждет их на крыльце. Чувство тревоги не давало ей покоя и сжимало грудь. Июньский вечер был теплым и влажным. Клавдия с наслаждением закурила, подняв глаза к небу. Первые звездочки уже показались на вечернем небосклоне. «Может, и правда там есть какая-то жизнь? Надо бы в церковь сходить и свечи поставить». Неожиданно для себя подумала она и сама удивилась своим мыслям. Вспомнилась покойная мать, которая всю жизнь, с тех пор, как Клавдия появилась на свет, молилась о ней и просила жить праведно и чисто. Год назад, перед своей смертью, она со слезами просила дочь покаяться перед Богом. Подруги шумной толпой вышли из парикмахерской. В кафе решили идти пешком. Всем хотелось закурить на свежем воздухе. Они громко разговаривали, смеялись. Клавдия, на удивление всем, была задумчива и молчалива. Тревога сжимала сердце все сильнее. Сигареты не помогали. В кафе все было как обычно. Шумная музыка, недорогое меню, спиртное всех видов и вежливые официанты. Клавдия попросила разрешения у администратора позвонить домой. Дома все было нормально. Дети вернулись из дневного летнего лагеря, поужинали и готовились ко сну. Она немного успокоилась, снова закурила и вернулась к подругам. «Девочки, сегодня день моего рождения, и я могу делать все, что захочу, правильно? Так вот, сегодня я совсем не буду пить и попрошу не приставать ко мне с этим. Но вы можете заказывать и пить сколько хотите и что хотите, я всех угощаю. Несмотря на праздник, мне сегодня грустно. Наверное, это от того, что мне уже 40. Все, зовем официанта и делаем заказ. Пусть приносят нам самые лучшие блюда, которые у них есть. Женщины танцевали, шутили и громко смеялись. Всем было весело. Алкоголь делал свое дело. Клавдия не принимала в этом никакого участия, и это было непривычно и непонятно для ее подруг. Они перешептывались между собой, но вопросов ей не задавали. Она сидела молча, и только сигарет в ее пачке становилось все меньше. Она и сама не могла понять, что с ней происходит. Вдруг ей очень захотелось домой, к детям. Она никому ничего не сказала и, сделав вид, что пошла в туалет, тихо подозвала к себе официанта, расплатилась, оставив щедрые чаевые, и никем не замеченная ушла из кафе. До автобусной остановки было 20 метров. Клавдия быстро шла, почти бежала. Тревога заставляла волноваться так, что ее начала бить нервная дрожь. Автобус подъехал через несколько минут, но ей казалось, что прошел час, не меньше. Еще через 20 минут автобус остановился на противоположной от ее дома стороне улицы. Клавдия почти выбежала из него через заднюю дверь и, не останавливаясь, побежала через дорогу. Яркий свет фар, пронзительный звук резко затормозивших колес, чудовищная боль и хруст собственных костей было последним, что видела, слышала и чувствовала Клавдия в день своего 40-летия. Операция длилась несколько часов. Сообщили детям. Они сразу же приехали в больницу, оставив отцу записку прямо на входной двери квартиры. Врачи не давали никакой гарантии, что Клавдия придет в себя. Ее тело было подключено к аппаратам и забинтовано как кокон, включая голову. На лице были видно только нос и закрытые глаза. Остальное было сплошным кровавым синяком. Двойняшкам разрешили сидеть возле матери, и они, не отрывая своих глаз от ее лица, молча плакали, боясь проронить хотя бы слово. Оба вспомнили верующую покойную бабушку и ее молитвы, но сами они никогда раньше не молились, так как это было не принято в их семье. Только в мыслях своих повторяли одни и те же слова. «Боженька, если ты есть, сделай, чтобы наша мамочка выжила. Мы никогда не будем ее огорчать. Будем послушными детьми. Пожалей нас, пожалуйста, Боженька». «Пожалуйста, Боженька». Какая-то удивительно мощная и в то же время нежная сила несла Клавдию вверх. Она чувствовала себя легко и свободно, как птица, которую выпустили из клетки. После этого стремительного полета она оказалась в прекрасной долине. Такой красоты она никогда не видела раньше. Необыкновенные цветы и другие чудесные растения сверкали восхитительными красками, радужно отражаясь в лазуре неба, которое было совсем рядом. Клавдия посмотрела по сторонам и увидела недалеко от себя длинную очередь, в которой стояли люди, одетые во все белое. Их лица были торжественны и радостны. Каждый из них подходил к старику с длинной белоснежной бородой, который тоже был во всем белом. Глаза его излучали небесный свет. Люди подходили и становились под его вытянутую руку, потом перешагивали через красивый чистый ручей и поднимались вверх, попадая в сияющую полосу света. Очередь в небо была очень длинной, и Клавдия, как делала часто в своей земной жизни, решила подойти к старику с белой бородой без очереди. Она быстро побежала вперед и, ловко опередив какую-то женщину, стала рядом с ним. Но старик опустил руку и посмотрел на нее так строго, словно видел насквозь ее сердце и душу. Очередь в небо остановилась. «Клавдия, Мелодично прозвучал его спокойный, но властный голос. «Тебе сюда еще нельзя, рано. Возвращайся назад и помни, ничто нечистое в небо не войдет». Клавдия отошла в сторону. Она не могла отвести взгляд от прекрасного чистого ручья и тех, кто радостно перешагивал через него. И вдруг среди людей, которые находились на другом берегу ручья, она увидела свою мать. Обрадованная, Клавдия стала звать ее и махать руками, но мать не реагировала на это. «Они слишком чистые, чтобы слышать тебя», — раздался чей-то голос, и Клавдия оглянулась, но рядом никого не было. Клавдия повернулась и пошла в другую сторону. Вдалеке она увидела огромную черную реку, у которой не было другого берега. Когда она подошла ближе, то рассмотрела, что это вовсе не река, а огромная толпа людей разных национальностей и разного цвета кожи. Им было очень весело. Они громко, беспечно смеялись и звали ее к себе. Этот живой поток постепенно приближался к обрыву. Но эти люди будто не видели, что ждет их впереди. Клавдия подошла еще ближе и с ужасом увидела, как миллионы людей широким потоком падают в черную, зияющую бездонную пропасть. Ей показалось, что еще немного, и она сольется с этой живой страшной рекой. От страха и отчаяния, забыв слова старика с белой бородой, что ей нужно вернуться назад, она закричала: «Господи, помилуй меня, забери меня отсюда, Господи, спаси!» Анатолий, который уже несколько часов сидел у постели Клавдии вместе с детьми, первый заметил, как вздрогнули ее веки. «Клавочка, родная моя, очнись, не покидай нас!» По-мужски, скупо рыдая, зашептал он, склонившись над женой. «Прости меня, я так часто был груб с тобой. Открой глаза, Клавочка, любимая моя!» «Мамочка, мамочка, не умирай, мамочка, мамочка! Боженька, Боженька, не дай ей умереть!» Присоединились к его рыданию дети. Клавдия медленно открыла глаза, не понимая, где она находится. Увидела склоненных над ней мужа и детей, врачей, медсестер. Память потихоньку возвратила ее в события прошедших суток. Врачи удивились тому, что она пришла в себя, и сказали, что такое бывает перед смертью. Клавдия все слышала и взглядом старалась показать мужу и детям, что она будет жить. Она выжила, вопреки прогнозам врачей. Выздоровление было долгим и трудным. Анатолий устроился на другую работу и вечерами постоянно был дома. Дети стирали, ходили в магазин, убирали в квартире и готовили кушать. Подруги тоже часто навещали Клавдию. Она уже могла с помощью костылей, а потом и палочки, медленно передвигаться по квартире. Долго нормальная речь не возвращалась к ней, но постепенно и эта функция восстановилась. Говорила она теперь медленно, четко выговаривая каждое слово. Потом она стала всем рассказывать, что после того, как ее сбила машина, она стремительно поднялась куда-то вверх. Там ей была показана дорога, ведущая в рай. Там она видела свою мать и очередь в небо, состоящую из людей, одетых в белые одежды, а также огромный поток людей, падающих в бездонную адскую пропасть. Клавдия с грустью замечала, что ей никто, кроме ее детей, не верит, даже муж. Подруги отводили взгляд в сторону, желали ей скорейшего выздоровления и приходили все реже и реже. Часто, бессонными ночами, Клавдия вспоминала старика в белом и его слова о том, что ничто нечистое в небо не войдет. Она попросила Анатолия найти какие-нибудь святые книги для нее. Он где-то раздобыл псалтырь, и Клавдия, никогда не читавшая ничего подобного, часами не могла оторваться от этой книги, открывая для себя совершенно новый мир. Иногда ей казалось, что многие псалмы написаны о ней и для нее. Она с легкостью заучивала их на память и записывала в специальную тетрадь. По вечерам дети читали ей вслух по очереди. Анатолий тоже иногда слушал. Ему очень нравилось, что теперь Клавдия все время дома. Пить он бросил совсем и после работы всегда спешил домой. В хорошую погоду они всей семьей ходили гулять в маленький сквер, находившийся недалеко от их дома. Однажды субботним утром кто-то позвонил в дверь их квартиры. Анатолий пошел открывать, но за дверью никого не было, и только на пороге лежал небольшой сверток. Он осторожно развернул его. Там оказалась книга и записка для Клавдии. «Дорогая Клавдия, мы знаем, что вы хотите иметь Библию или Новый Завет. Господь побудил нас сделать вам этот подарок. Пусть Он благословит вас понять Его Слово. Это Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. Начните читать с Евангелия от Иоанна. Да благословит вас Бог. С молитвой о вас, ваши друзья». Клавдия прочитала записку и вопросительно посмотрела на мужа. Он только пожал плечами и сказал, что никого у двери не было, а на пороге лежал сверток. Так в доме появилось Слово Божье. Когда дети увидели книгу и записку, они сразу поняли, кто это сделал. В их классе училась девочка, которую все дразнили сектанткой и богомолкой. Когда с Клавдией случилось несчастье, она с искренним сочувствием и состраданием говорила, что она и ее родители молятся, чтобы Господь помиловал их семью. Девочка дала им адрес молитвенного дома, и они несколько раз тайком от родителей ходили на воскресное богослужение. Вместе со своей одноклассницей и другими верующими они становились на колени и горячо молились, призывая имя Иисуса, считая, что это поможет их маме выздороветь и снова быть такой, как прежде. Два года ушло на выздоровление Клавдии, но такой, как прежде, она уже не стала. Каждую ночь на протяжении этих двух лет она вспоминала старика в белом и очередь в небо, которую показал ей Господь. Также часто она видела во сне тот огромный поток людей, падающий в бездонную пропасть, и просыпалась от ужаса, страха и собственного крика: «Господи, помилуй! Господи, спаси!» Анатолий успокаивал ее, как ребенка. Потом он пригласил к ним в дом родителей верующей девочки, с которой дружили их дети, надеясь, что беседа с ними поможет Клавдии успокоиться. Так постепенно, через беседы с верующими людьми и чтение Библии, Бог открывал Клавдии духовное зрение, готовя ее к вечной жизни с Ним, ко спасению. В свою парикмахерскую Клавдия уже не вернулась. Она устроилась работать в хирургическое отделение краевой больницы, куда приезжали лечиться и обследоваться люди со всего края. Она долго искала такую работу, которая может принести славу Богу и пользу людям. В ее обязанности входило сбривать волосы на головах у людей, которым предстояли сложные нейрохирургические операции. Больным, которые находились в сознании, она говорила о Боге и рассказывала о том, что видела и пережила сама. О каждом она молилась, благословляла на операцию и не оставляла потом без своего внимания. Сотрудники больницы не обращали на это внимания, считая, что у Клавдии не все в порядке с головой после травмы, но после близкого общения с ней изменяли свое мнение. Бывшие подруги опять стали посещать ее. Только теперь они приходили за советом или с просьбой помолиться об их проблемах. Всем своим старым и новым знакомым Клавдия рассказывала о Христе и спасении души. Это теперь было смыслом ее жизни. Люди стали называть ее «Святая Клава». Со временем Анатолий, увидевший сияние Божьего света в своей жене, также потянулся к познанию истины. И они всей семьей стали в очередь в небо. нам в небо лестницу построил сам Господь, и на ее ступенях след кровавый, и поднимается по ней его народ, кто низко пал перед распятием старым. Какой ценой достались мы тебе, Господи Бог, Спаситель наш Иисус, возможно, разве сосчитать вполне цену любви и пролитой крови? И на каких весах нам взвесить боль, предательство, плевки и унижение за наш беспечный грех, за наш позор? Ты на Голгофский крест пошел в смирении. Твой лик святой обезображен был, и плетью римской истязалось тело. Ты палачей пощады не просил, хоть мог бы уничтожить их мгновенно. Ведь ради них и ради всех людей пришел ты пострадать на эту землю, но получил взамен плевки и плеть и гвозди, вбитые в святые вены. И все же любишь ты. Нам это не понять. И за страдания платишь нам любовью. Ты взял наш грех, а нам дал благодать и расписался собственной кровью. Ты продолжаешь ждать, зовешь, любя. Не требуешь, а только предлагаешь. И голос твой звучит через века к тем, кто беспечно жизни дни теряет. Ты говоришь: приди ко мне скорей. Так долго жду я твоего признания, и сердце боль у ног моих излей. Я слезы вытру, облегчу страдания и дам тебе жизнь вечную со мной. Но ты взамен короткую земную мне посвяти и в суете мирской спасение возвещай погибшим людям. Нам не измерить никогда любовь, что руки тянет к нам через столетия. Нам просто нужно пасть перед Христом и влиться струйкою в живительную реку. Дай мне подойти к тебе поближе, ноги пригвожденные обнять. Склониться пред тобой пониже, раны от гвоздей поцеловать. Ты висишь виски, стекая кровью, так свое создание любя. Готова обнять своей любовью даже тех, кто распинал тебя, даже тех, кто распинал тебя. Я виновник всех твоих страданий, я виновник тяжких мук. Хотел свое признание вырвать гвозди из пронзенных рук. Я виновник всех твоих страданий, я виновник тяжких мук. Как бы я хотел свое признание вырвать гвозди из пронзенных рук. Но напрасны все мои старания, тяжкие страдания облегчить. Дай мне чувством вечного признания, тебе верным дам. Постичь мне тайну глубины. мною. Заплатил ты за мою вину, заплатил ты за мою вину. Я виновник всех твоих страданий, я виновник тяжких мук. Как бы я хотел свое признание вырвать гвозди из пронзенных рук. Вырвать гвозди из пронзенных рук. Вымоленный. Рассвет уже окрасил нежными золотисто-розовыми солнечными лучами больничную палату, в которой лежали четыре молодых матери со своими маленькими детьми. Беда у всех была одна. Их дети болели крупозным воспалением легких. Каждой из них было разрешено ухаживать за ними и находиться рядом, разделяя со своими больными детьми узкие железные кровати с прогнутыми сетками и старыми матрасами. Три молодые женщины еще крепко спали, так же, как и их дети. Четвертая стояла на коленях, держась ослабевшими руками за край старой металлической детской кроватки. Всю эту ночь, так же, как и предыдущие дни и ночи, с тех пор, как она с ребенком попала в детскую больницу, разговаривала она с Богом, умоляя его пощадить ее маленького сына, которому врачи подписали смертный приговор. Когда не было сил стоять на коленях, женщина простиралась ниц перед Всевышним прямо на полу и молча, одним сердцем, рассказывала ему свою боль, трепеща от страха за жизнь маленького сына, которого она когда-то вот так же вымаливала у Бога. Это был ее поздний, первый и единственный ребенок. Она с тревогой всматривалась в него, постоянно поправляя тонкое одеяльце. Трехлетний малыш был таким бледным, что его худенькое личико сливалось с больничной простыней, и только темные кудри и большие карие глаза выделялись на всем этом печальном серо-белом фоне. Уснул он под утро после снотворного, которое уколола ночная медсестра, сжалившись над бедной матерью и ее умирающим ребенком. В палату зашла дежурная медсестра, включила яркий свет и громко, не боясь разбудить больных детей, скомандовала: «Мамаши, просыпайтесь и будите детей, пора делать уколы. Быстрее мне смену сдавать. А ты все молишься?» Обратилась она к женщине, стоящей на коленях возле кровати сына. «Молись, молись, но что-то не помогает тебе твой Бог, Катерина. Уже столько ночей не спишь, смотри, сама ноги протянешь. Давай, буди своего Мишку, укол ему сделаю. Как он там, живой?» «Не надо больше никаких уколов ему делать. Что Бог даст, то и будет. Я на него милосердного надеюсь». «Хорошо, Катерина, я скажу вашему лечащему врачу, что ты отказываешься от назначенного лечения. Может, тебя домой выписать такую умную?» Катя не ответила ничего и пошла умываться, попросив одну из женщин присмотреть за сыном. После утренних процедур и завтрака каждая женщина старалась занять чем-то своего ребенка. Кто-то складывал кубики, кто-то рисовал или слушал сказку. Катя уговорила сына сделать несколько глотков теплого парного молока, которое принесла утром ее мать, и опять стала на колени возле его ложа. Губы ее беззвучно шевелились, глаза неотрывно смотрели на маленького Мишу. Сердце опять общалось с Богом. Одна из женщин, которую звали Марина, подошла к ней и тронула за плечо. «Катя, тебе поесть нужно. Вот, возьми котлеты с гречкой, теплые еще. Мне из дома только что принесли. Вставай, твоему сыну нужна здоровая мать. Сколько дней ты уже не ешь и не пьешь? Так совсем ослабеешь. Кто-то намолиться будет о Мишеньке твоем». Катя встала, вытерла слезы и, поблагодарив Бога и соседку по палате, начала есть. Только теперь она поняла, как голодна. Марина села с ней рядом на краешек железной кровати и осторожно спросила. «Катя, может быть, тебе не нужно было отказываться от лечения? Посмотри, он у тебя еле дышит. Такой стал слабенький и разговаривать не хочет ни с кем. И даже уже не плачет». «Бог может вылечить его без всяких уколов, Марина. Он будет жить, я верю. Он ведь у меня выпрошенный у Бога. Мы прожили с мужем 10 лет, и у нас не было детей. Долго я лечилась от бесплодия, но ничего не помогало. Потом мы встретили в своей жизни верующих людей, и они пригласили нас с мужем в свою церковь. Постепенно, слушая проповеди и читая Библию, мы поняли, как неправильно жили и какие мы большие грешники в Божьих глазах. Мы покаялись, и все стало меняться в нашей жизни. Мысли, слова, внутренний мир, характер, поступки. Церковь молилась о нашей проблеме. Я часто была в посте, умоляла Господа дать нам ребенка. И это случилось, Мариночка. Мой муж буквально носил меня на руках и сдувал с меня пылинки, пока я носила в себе Мишеньку. Он родился крепким и здоровым, и мы благодарили Бога и всех, кто молился об этом. Наш сын посвящен Богу. Так неужели Господь дал мне его для того, чтобы сейчас забрать? Этого не может быть. Но да будет воля его». Они не заметили, как остальные женщины тихо подошли к ним и стали слушать. Одна из них протянула Кате кружку с горячим чаем. Марина долго сидела молча, думая о чем-то своем. Потом глубоко вздохнула. «Катюш, прости меня, пожалуйста, но по всем законам медицины твой мальчик медленно умирает. Возможно, ему осталось жить 2 или 3 дня. Так говорят наши врачи. Я слышала утром в процедурном кабинете, как все возмущались тем, что ты отказалась от лечения. Эти антибиотики – твоя последняя надежда». «Моя надежда на Бога. Все в его руках. И я, и ты, и наши дети. В Библии, в книге Псалмов написано: «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». «Упрямая ты, Катя. Я бы так не смогла. Особенно, если речь идет о ребенке. Обещаю тебе, если твой Мишенька выживет и поправится без врачебного вмешательства, я тоже пойду в твою церковь». Весть о матери, которая отказалась от лечения для своего умирающего сына в надежде, что его вылечит Бог, быстро разлетелась по всей больнице. С Катей беседовал главный врач и заведующий детским отделением. Матери больных детей из соседних палат приходили посмотреть на постоянно молящуюся ненормальную мамашу. Некоторые тоже пытались уговаривать ее не отказываться от лечения. Но Катя была тверда в своей вере и в своем решении. Большую часть дневного и ночного времени она стояла на коленях. Кожа на них огрубела и стерлась, но она молилась, молилась, молилась. Несколько раз в день Катя давала Мишеньке нежный куриный бульон и парное козье молоко, которое приносили ей мать и муж Николай. Мальчик был очень слабым и мог принимать только жидкую пищу из бутылочки с соской. От высокой температуры малыш бредил. Через несколько дней лечащий врач, осматривая Мишеньку, сказал, что ребенок не доживет до утра. «На все воля Божья». Этой ночью никто в палате не мог уснуть, за исключением больных детей. Все ждали того страшного момента, когда Миша вздохнет в последний раз. Катя стояла на коленях возле кровати сына, не сводя с него заплаканных глаз. Губы беззвучно шевелились в молитве, сердце обливалось кровью. Марина несколько раз наклонялась над Мишенькой, прислушиваясь к его слабому дыханию. Катина вера в Бога и надежда на него не давали ей покоя. Беспокойство за чужого ребенка и еще что-то непонятное тревожило душу. Она вдруг опустилась на колени рядом с Катей, положила свою руку на ее дрожащее плечо и обратилась к неведомому для нее Богу. «Бог, послушай, я никогда не молилась в своей жизни, никогда не видела такой веры в Тебя, какая есть у Кати. Если Ты есть, и Ты, как говорит она, милосердный, смилуйся над ней и ее сыночком. Она верит в Тебя, Бог, не делай ее жизнь несчастной, пожалуйста. Я грешница, прошу у Тебя милости не для себя, а для Кати. Если хочешь, я стану ходить в церковь, только смилуйся над ними, Бог». Вытирая слезы, Марина накапала в стакан с водой валерьянки и буквально заставила Катю выпить успокаивающее лекарство. Остальные женщины, слыша молитву Марины, тоже стали молиться, как могли, как понимали. Под утро все выбились из сил и уснули. Катины глаза сомкнулись незаметно для нее, и она тоже уснула, сидя на полу и положив голову на кровать. Она проснулась от слабого голоса сына. Мишенька звал ее. «Я здесь, мой милый, я с тобой». «Мамочка, я очень сильно хочу кушать». На Катю смотрели огромные глаза ее исхудавшего, слабого, но живого ребенка. Все проснулись и стали радостно наперебой предлагать ему еду, фрукты, конфеты и все, что у них было. Марина помчалась в столовую, нагрела молоко и через несколько минут принесла горячую овсяную кашу. Мишенька съел полную тарелку и опять уснул. На утреннем обходе лечащий врач недоуменно смотрел на спящего здоровым сном мальчика, но будить его не решился. С каждым днем Мишенька набирал вес и силы, а счастливая мать не переставала благодарить Бога. «Я знала, Господи, что Ты сделаешь это, я знала. Мое сердце преисполнено благодарности к Тебе, Иисус. Я никогда не устану благодарить Тебя за милость и любовь, за Твой план спасения, которому нет цены. Прошу, не оставь без милости Марину, Ты видишь ее доброе сердце. Возможно, я прошла через это испытание, чтобы и она, и другие женщины, врачи и медсестры, увидели Твою славу и силу. Благодарю Тебя, мой любящий Бог». Прошло 10 лет. Катя с Николаем, их родители и 13-летний Миша переехали жить в Америку, куда их вызвали родственники. Там Мишу стали называть Майклом. Небольшая община русскоговорящих христиан приняла их с любовью, помогая справляться с трудностями первого периода жизни в другой стране. Молодежи и подростков было в маленькой церкви немного, человек 20. Но Майкл ходил на собрания с радостью, участвовал в служении стихами и игрой на скрипке. Он быстро стал общим любимцем, с удовольствием принимая похвалу от старших. Его вера в Иисуса Христа, о котором он знал с детства, была для него чем-то естественным и спокойным. Майкл знал, по рассказам родителей, что он вымоленный у Бога. Знал, что должен был умереть по приговору врачей в 3 года. Знал, что родители посвятили его на служение Богу и людям еще с рождения и надеялись, что он станет миссионером, благовестником или проповедником. Но жизнь в другой стране увлекала парня множеством интересных вещей, манила новыми красками и яркими разноцветными огнями. У Майкла появились друзья в школе, которые ничего общего не имели с христианством, и сами того не зная, открывали ему другой, неведомый мир. Постепенно истины Божьи стали отходить на второй план, уступая место новому, увлекательному и манящему, которое хотелось попробовать. По воскресеньям он по-прежнему, повинуясь привычке и заведенному порядку, ходил с родителями в церковь и посещал воскресную школу. Но его внутренний мир стал меняться с такой скоростью, что ему приходилось постоянно держать себя на контроле дома и в церкви. Как-то Катя заметила, что от Майкла пахнет табаком, и сказала об этом мужу. Родители долго беседовали с сыном, но он сумел их убедить, что общался с курящими одноклассниками, и его одежда и волосы впитали в себя табачный дым. После этого ему чаще и чаще приходилось прибегать к обману, не испытывая при этом чувства вины. Майкл хотел попробовать все, и его не нужно было уговаривать. Сигареты, пиво, вино стали обычным делом. Когда ему исполнилось 17 лет, ему предложили понюхать героин. Он не отказался. Сердобольные дружки дали с собой 1,5 грамма. Этого должно было хватить на неделю. Дома он сказал, что ему не здоровится, и закрылся в своей комнате. Сердце матери чувствовало беду, но разум отгонял страшные мысли в сторону. Она приносила ему еду и ставила на тумбочку лекарства, давая наставления на то время, пока была на работе. Днем его навещали дружки, наркоманы с опытом. Через неделю, когда героин закончился, у Майкла начались сломки. Его тошнило так, что рвота выворачивала его нутро наизнанку. Иногда состояние его было похоже на сильную простуду, потом это сменялось депрессией. Обеспокоенные родители, не имея никакой медицинской страховки, не знали, что делать. Сын старался их убедить, что это обыкновенная простуда. Они верили ему, отгоняя сердечную тревогу, и часами стояли на коленях в молитве о нем. С этого времени у Майкла началась жизнь, заполненная одной проблемой – где достать деньги на героин? О родителях он беспокоился меньше всего. Иногда у него не было сил скрывать свое настоящее лицо, и он становился грубым и злым с ними. Он перестал приезжать домой на школьном автобусе после занятий, а просто садился в машины своих друзей и уезжал с ними туда, где его не могли найти родители. О церкви не могло быть и речи. По воскресеньям с самого утра у него всегда что-нибудь болело, и он ждал, когда останется дома один. Ни угрозы, ни наказания, ни уговоры родных и беседы с пастором церкви не имели никакого влияния на циничную молодую душу Майкла. После окончания школы он вообще приходил домой раз-два в неделю, чтобы переодеться и раздобыть денег, стараясь выбрать время, когда родители были на работе. Все чаще держалась Катя за сердце, все дольше стояла на коленях, взывая к Богу. «Господь, смилуйся! Я не понимаю, Иисус! Мы выпросили его у тебя и посвятили тебе! Ты спас нашего сына от смерти, когда ему было 3 года! О, Господи, неужели для того, чтобы он отвернулся от тебя и стал наркоманом? Но этого не может быть, Боже! Я не верю в это, Господи! Мы так старались правильно воспитывать его в истине Твоей. Прости нас, прости меня. Мое сердце кровоточит и болит о сыне моем. И все дни и ночи мои полны беспокойства. Где он? С кем? Что делает? Какой он не есть, Господи, он мое дитя. Помилуй его, помилуй нас». Тревога и переживания стали постоянными спутниками родителей Майкла и других его родственников. Парень семимильными шагами бежал в ад. Главная мысль в его искалеченном наркотиками сознании была одна – где взять денег? Ни о чем другом он уже не мог думать. Он сочинял такие правдоподобные и жалобные истории, когда приходил к родственникам или знакомым, что те не могли ему отказать в просьбе и давали деньги. Часто после визита у Майкла к родным те обнаруживали пропажу чего-то ценного. Так прошло еще 3 года. Однажды вечером, когда Катя и Николай в тревоге за сына, который не появлялся дома уже несколько дней, пытались найти его через знакомых и друзей, раздался телефонный звонок. Звонили из платного аппарата. Николай взял трубку и включил громкую связь для Кати, которая в страхе замерла на месте. Хриплый мужской голос медленно, по-русски, прорычал в трубку. «Заберите своего дебильного сыночка. Он подыхает на лавочке возле вашего дома. И еще, если он кого-то сдаст, ему точно не жить». Николай с Катей выбежали на улицу и на самом деле увидели Майкла, который корчился от боли на скамейке. Он был такой худой и бледный, что Катя невольно вспомнила его тяжелую болезнь в 3-летнем возрасте. Они бережно, несмотря на сопротивление, занесли его в дом, раздели и уложили в кровать. Майкла сильно трясло, он весь обливался потом. Все вены на руках и в паху были исколоты, образовав синяки и гнойные раны. Кожа его была землянисто-серого цвета, ногти черные. Услышав слезные причитания матери, он злобно выругался, находясь на грани нервного срыва. Болела каждая клеточка его тела. Кости ломало так, что казалось, каждую из них грызут мыши. Одна единственная мысль, что ему срочно нужен наркотик, вытеснила из разума все остальное. Катя не понимала, откуда у него берутся силы сопротивляться сильным рукам отца. Но Майкл все же пытался найти свою одежду и уйти. Пытался спрыгнуть с балкона, пытался перерезать себе вены. Пришлось позвать к себе отца Николая. Через полчаса, расстроенный состоянием внука, пожилой человек был в их доме. Справляться с Майклом становилось все труднее. Он, как одержимый, бегал по квартире, ломая все на своем пути, оскорблял близких последними словами. Потом внезапно затихал, сворачивался в клубок и жалобно скулил, как больная и жестоко избитая собака. Катя молилась и плакала. Она понимала, что если они вызовут врача или отвезут сына в госпиталь, будет обязательно привлечена полиция и начнется следствие. Она помнила слова того мужчины, который звонил, и страх за их несчастного сына сдавил ее, как тисками, со всех сторон. Десятки вопросов задавала она Богу, страшась предпринять хоть что-нибудь самостоятельно. Потом она вспомнила об одном русском враче, который часто приходил на собрания в их общину. Она позвонила пастору церкви и все рассказала. Пастор пообещал привести к ним врача как можно быстрее и посоветовал непрестанно молиться. Трое сильных мужчин с трудом держали Майкла, который корчился в судорогах, изрыгая проклятия и ругательства, пока его с явным отвращением осматривал пожилой опытный врач. Закончив осмотр, он вытащил из своего портфеля бутылку коньяка и, налив полный стакан, заставил Майкла выпить. Через несколько минут несчастный уснул. Врач обратился к родителям. «Состояние вашего сына очень тяжелое, и выйти из него ему будет крайне трудно. Поражено не только его тело, поражены психика и воля. Наберитесь терпения и постарайтесь ему помочь. Потом посмотрим, может, начнем колоть сильное обезболивающее. Я буду приезжать и звонить. Об оплате договоримся позднее, когда будут результаты. Обработайте ему все гнойники спиртом и накладывайте марлевые повязки, пропитанные мазью, которую я вам выписал. Купить ее нужно сегодня, так же, как и сильнодействующее снотворное. Я сейчас позвоню в аптеку, чтобы фармацевты быстро все приготовили и вы смогли уже сегодня забрать. Не оставляйте его одного ни на минуту. Уберите подальше все ножи, вилки и все, чем можно нанести раны. Сварите крепкий бульон и заставляйте пить. На ночь давайте кефир или кислое молоко. Больше ничего. Ни под каким предлогом не выпускайте его из дома и никого из его дружков не пускайте в дом. Это очень важно. Но это ваш сын, и кроме вас ему некому помочь. Наркоманы – народ особенный. У них уничтожаются все человеческие чувства, когда им нужна очередная доза наркотика. За это они предадут мать и отца, жену, детей. Ту боль, которую они испытывают в состоянии ломки, невозможно понять нормальному человеку. Одно скажу, сейчас ему очень больно и очень тяжело». Больше 2 месяцев шла борьба за жизнь и духовное исцеление Майкла. Катя и Николай по очереди спали, ели, молились и работали, не оставляя его без присмотра ни на одну секунду. То, что им пришлось пережить за это время, не могло бы им присниться даже в самом кошмарном сне. Из красивой, темноволосой Катя превратилась в седую, изнеможенную горем и слезами пожилую женщину. Опять, как в молодости, простаивала она ночи на коленях, простиралась ниц перед Богом, плача от боли и отчаяния. Но где-то, в глубине сердца, она все же верила, что ее Мишенька будет помилован Господом, и его грешная, несчастная жизнь изменится. Часами держала она в своих руках слабую руку 20-летнего сына, стоя на коленях и общаясь с тем, в кого верила, кому доверяла и на кого надеялась. Врач приезжал постоянно, выписывал все новые лекарства, не скрывая своего презрения к молодому парню. Майкл ни с кем не хотел разговаривать и часами лежал, отвернувшись к стене. Только мать была для него исключением. Он видел ее муки, слышал ее молитвы, чувствовал огромную жертвенную любовь к себе, и это угнетало и мучило его. Теперь, когда сознание Майкла стало постепенно проясняться, он вдруг четко стал вспоминать, как смертельно болел в детстве, больничную палату, городской детской больницы, склоненное над ним красивое лицо молодой мамы, Марину с большой тарелкой овсяной каши, медсестру, которая кричала на всех и особенно на маму, хоть раньше он этого совсем не помнил. Как-то поздним вечером, когда Катя собралась делать сыну очередные уколы и давать кучу разных таблеток, он взял ее руку и тихо попросил сварить ему овсяной каши. Она впервые за последние годы улыбнулась, сдерживая слезы радости, и мысленно, поблагодарив Бога, пошла на кухню. Долго в этот вечер стояла она на коленях возле кровати сына, открывая Богу израненное переживаниями сердце. Потом села в кресло возле его кровати и взяла в руки Библию. Сын вдруг спросил: «Мама, а ты помнишь Марину, которая лежала с нами в детской больнице?» «Конечно помню, сынок. Я ее и не забывала никогда, ведь мы переписываемся». «А где она сейчас? Ты что-нибудь знаешь о ней?» «Она так и живет там, в нашем маленьком городке. Ее дочь Надюша такая же по возрасту, как ты. Она учится в институте. Но знаешь, что самое главное? Марина приняла Христа в свое сердце 6 лет назад, когда мы были уже здесь, в Америке. Она писала мне об этом. Потом ее дети и муж обратились к Богу. Сейчас все они члены церкви, в которую когда-то ходили и мы. Помнишь, сынок?» «Да. Я помню, как она плакала вместе с тобой и кормила меня манной кашей из ложки». Катя принесла ему фотографию. Улыбающаяся Марина стояла под руку со своим мужем и 2 взрослыми детьми. Майкл вернул матери фотографию и задумался. Потом тихо спросил: «Мам, как ты думаешь, почему Бог не забрал меня к себе еще тогда, когда мне было 3 года? Ведь Он знал, что я стану наркоманом, хоть вы и посвятили меня Ему». «Мы не можем, сынок, задавать Богу такие вопросы. Он знает, что делает. Он знает, что мы делали вчера, что будем делать завтра. Он знает наши мысли и наше сердце». «Я не понимаю, зачем Он оставил меня на земле? Неужели, чтобы я опустился на самое дно грязного болота и увидел ад при жизни? Для того, чтобы твое сердце и колени были в кровавых синяках? Зачем Он делает это с тобой? Ведь ты Ему так веришь». «Он учит меня послушанию и терпению, иначе я не выдержала бы всего, что с тобой было тогда, и того, что происходит сейчас. Но ведь ты вымоленный, сынок. Конечно, Господь мог забрать твою жизнь еще тогда, но Он не сделал этого. Может быть, ради Марины и ее семьи, может быть, ради всех тех, кто не верил в твое выздоровление». Катя ласково погладила сына по бледной щеке. На глазах ее блестели слезы. Мысленно она благодарила Бога за этот разговор, ведь Майкл уже 4 лет не открывал матери свое сердце. Она вытерла слезы и прижала руку сына к своей щеке. «Мишенька, Господь дает каждому человеку возможность начать все сначала. То, что делается в нашей душе перед Богом, важнее, чем наша внешняя жизнь. Доверься Ему, сынок, ведь ты знаешь истину с детства». «То, что я делал, простить невозможно. Ты много не знаешь, а если узнаешь, сойдешь с ума. Бог знает все, и Он не простит меня». «Наш Господь сказал, что Он пришел взыскать и спасти погибшие, а дьявол шепчет, что ты не можешь быть прощенным. Это ложь, сынок. Бог не прощает только те грехи, в которых мы не каемся. Дух Святой одной рукой указывает нам на наши проблемы и грехи, а другой — на Голгофский крест и Божье прощение». Майкл закрыл глаза и долго молчал, изредка тяжело вздыхая. «Мама, иди ложись в свою постель и не сиди возле меня ночами. Не бойся, я никуда не уйду и с наркотиками покончено. Обещаю тебе». «Я верю тебе, сынок». Катя нагнулась и поцеловала его. Горячая слеза матери упала на лицо сына, и его сердце сжалось от боли и стыда, как будто его сдавил стальной колючий обруч. Прошло еще 2 недели. Майкл по-прежнему был молчаливый и задумчивый. Он много читал и сидел за компьютером. К разговору о Боге он больше не возвращался и Библию в руки не брал. Старые дружки не звонили и не приходили. Когда его навещали верующие друзья его родителей или кто-то из молодых христиан, он относился к их визитам с полным безразличием, всем своим видом показывая, что ему с ними не очень интересно, и он будет не против, если они поскорее уйдут. Всю зиму он просидел в квартире, почти не отходя от компьютера. Каждый день, возвращаясь с работы, Катя со страхом думала, что не застанет Майкла дома, и, открывая своим ключом дверь, сразу шла в его комнату. Часто слышал сын свое имя в молитвах матери и отца. Ложась спать далеко за полночь, он знал, что мать все еще на коленях, и ее молитва о нем. Это мучило парня, задевало его душу и лишало сна. Лежа в ночной тишине, он долго не мог уснуть, зная, что мать общается с Богом и просит милости для своего сына. Но что он сам может дать Богу? Что может сказать тому, который знает о нем все? Его сердце наполнено горечью и безразличием ко всему вокруг. Его душа, как выжженная палящим солнцем пустыня, как высохший горный ручей. Только подростком был он счастлив и любил Бога. Только в то счастливое время чувствовал его близость. А сейчас он, как растрескавшаяся сухая земля, в которой не осталось больше влаги. Майкл попытался молиться, но не было слов, не было даже мысли. Ему нечего было сказать Богу. Не было раскаяния, не было слез. Только похожее на жалость чувство к матери помещалось в его опустошенном сердце. Приближалась Пасха. За несколько дней до этого радостного праздника Катя попыталась уговорить сына пойти вместе с ним в церковь. Она ласково гладила его по щеке, как маленького ребенка, объясняя ему, как когда-то в детстве, значение этого великого события. Майкл молча и спокойно выслушал ее, потом, отведя равнодушный взгляд в сторону, сказал: «Никогда не зови меня в церковь, мам. Я не пойду. Даже если отец свяжет мои руки и ноги, и вы потащите меня туда силой, я буду сопротивляться». Позднее, когда родители были на праздничном богослужении, Майкл разыскал оставшийся коньяк, который, по совету врача, покупали для него в период ломки, и выпил всю бутылку. Катя и Николай застали сына спящим. Пустая бутылка из-под коньяка валялась на полу возле его кровати. С этого дня Майкл снова стал грубым и злым со всеми, даже с матерью. Из наркомана он превратился в злостного алкоголика. Затуманенный мозг был озабочен только одной проблемой – утром опохмелиться, к вечеру напиться опять. Снова стали пропадать из дома вещи и деньги. Снова появились дружки, пораженные таким же пороком. И опять, после маленькой передышки, жизнь Катерины и Николая превратилась в кошмар. Постоянный страх и переживания за сына держали нервы несчастных родителей в напряжении, а сердце в тревоге. Так продолжалось еще 2 года. В редкие минуты, когда мозг не был затуманен алкоголем, Майкл понимал, что сам сделал свою жизнь намного тяжелее, чем предназначил ему Бог, от которого он отвернулся. Изменить что-то не было сил, да и желания тоже. Однажды старые дружки пригласили его на вечеринку в ночной клуб в старом районе города. Майкл с радостью согласился и, взяв ключи от старенькой Хонды отца, поехал по адресу. Улица и дом, где находилось ночное развлекательное заведение, показались ему знакомыми. Играла громкая музыка, все весело шумели и танцевали в полумраке. На сцене, изгибаясь в бесстыдных движениях, танцевала полуобнаженная девица. Мужчины выкрикивали непристойные выражения в ее адрес и поддерживали безумный танец громкими хлопками. Майкла стала бить нервная дрожь. Он смотрел на это и не мог никак понять, что с ним происходит. Вдруг все стихло и исчезло. И он на одно только мгновение увидел на этой же сцене себя, 13-летнего, играющего на скрипке христианский, прославляющий Христа псалом «Ангелы в небе». Видение пропало, и он вспомнил, что раньше здесь была церковь, которую ходили родители и брали его с собой, церковь, которую он когда-то любил. Майкл вышел на улицу. Дрожь не прекращалась. Он сел в машину, положил руки на руль и опустил голову. На душе стало одиноко и тоскливо. Боль от увиденного пронзила сердце и сидела там острой занозой. Живя с грехом в обнимку уже несколько лет, он, тем не менее, никак не мог понять, как могли люди сделать из молитвенного дома дом пьянки и разврата. Несмотря на собственную порочную жизнь, Майкл испытывал сейчас негодование и обиду, как будто кто-то, намного хуже, чем он сам, нанес оскорбление ему лично и облил липкой черной грязью. Стало так больно, что он заплакал. Душа просила чего-то чистого и светлого. Она так устала. Майкл завел машину и поехал по ночному городу, вытирая слезы. Было такое чувство, как будто он потерял что-то очень дорогое для себя. Он машинально выехал на автомагистраль и, набирая скорость, встал в левый ряд. Рядом мчались машины, каждая в своем направлении. Вдруг Майкл решил вернуться назад, в ночной клуб, и выгнать со сцены развратную танцовщицу. Ему захотелось все разгромить там, все уничтожить. Дрожа от негодования и волнения, он, не посмотрев в зеркало, стал смещаться вправо. Сильный удар резко развернул машину Майкла в обратном направлении. Ударом от другой машины, которая мчалась на большой скорости по этой же полосе, ее отбросило к бордюру, разделяющему автомагистраль от противоположного движения. Смятая со всех сторон сильными ударами, «Хонда» вращалась как на льду и, наконец, резко остановилась, прижатая к высокому бетонному бордюру. Все произошло так быстро, что Майкл не успел даже сообразить, что случилось. Он не сразу понял, что липкая, теплая жидкость, которая заливала лицо, шею и руки, его собственная кровь. Безумный страх за свою жизнь вырвался криком отчаяния. «Господи, спаси меня от смерти! Я не хочу умирать сейчас, Иисус! Только не сегодня! Господь, мне всего 23! Прости меня, помилуй! Я виноват перед Тобой, моя жизнь полна грязи! Дай мне второй шанс, Христос! Я не готов к встрече с Тобой сейчас! У меня так много грехов, которые отделяют меня от Тебя! Я не хочу в ад! Будь милосерд ко мне, прости!» Майкл стремительно летел куда-то вниз. Он чувствовал это так же отчетливо, как и то, что несколько минут назад находился в машине, полный негодования. В то же время он не чувствовал себя, свое тело и всех привычных ощущений, связанных с этим. И тем не менее он продолжал падать, чувствуя леденящий холод и жуткий кошмарный страх. Майкл падал в глубокую бездну, дна которой не было видно. Он попытался закричать, но не смог выдавить из себя ни звука. Плотная стена черно-серого дыма окружала его. Густой мрак давил со всех сторон. Вдруг, продолжая падать, он услышал чьи-то стоны. В них слышалось невыносимое страдание, одиночество и безудержные страшные рыдания. Дикий страх и неимоверное отчаяние накрыли его будто свинцовым покрывалом. Майкл хотел воззвать к Богу, но не мог. Ему хотелось закричать на все это проклятое место: «Господи, я виноват, прости!» Но у него ничего не получалось. Он понял, что Бог очень-очень далеко отсюда, и его здесь никогда не найти. Охваченный отчаянием, он беззвучно закричал всем тем, что осталось от его тела. Внезапно дикий полет прекратился, и Майкл увидел слабый луч света откуда-то сверху. Луч медленно приближался к нему. Казалось, прошла целая вечность, пока Майкл не увидел над собой лампу дневного света и белый потолок госпитальной палаты. Способность мыслить вернулась к Майклу намного раньше, чем способность двигаться. Сначала он ничего не мог понять, где он и что с ним. Потом память осторожно стала рассказывать ему события того дня, когда он попал в аварию. Сердце парня сжалось от страха. Он вспомнил, как взывал к Богу и просил ему дать второй шанс, просил помилования. И Бог показал ему, где он мог навечно оказаться, но не оттолкнул его грешника и не дал умереть. Майкл услышал шепот и слезные стоны, которые доносились откуда-то снизу, и понял, что эта мать лежит на полу возле его кровати и снова взывает к Богу о своем порочном сыне, которого любила так, как будто он был лучшим из всех сыновей, живущих на земле. Он попытался позвать ее, но ничего не вышло. Попытался пошевелить рукой и ногой, но только острая боль пронзила все тело. От бессилия он глухо застонал. Катя скорее почувствовала, чем услышала, что сын пришел в себя. Она наклонилась над ним, осторожно прикасаясь к забинтованной щеке, сдерживая слезы. «Сыночек, ты меня слышишь? Мишенька, родненький, посмотри на меня, открой глазки». Майкл открыл глаза. Его взгляд был такой скорбный и сокрушенный, что Катя сразу поняла, что в его сознании произошли изменения. Она целовала искалеченного сына, благодаря Бога за то, что он пришел в себя. «Мишенька, ты меня слышишь?» Майкл медленно моргнул, давая понять, что слышит голос матери. Она села рядом и стала рассказывать о том, что с ним случилось. «После той страшной аварии тебя привезли в госпиталь. Ты был долго без сознания, сынок. Сегодня третий день, как ты здесь. Несколько человек сильно пострадали, но, слава Богу, все живы. Тебе сделали уже несколько операций. Врачи говорят, что твоя травма очень серьезная, но Бог не без милости. Только на Него и надеюсь. Обратись к Нему, Мишенька. Он так давно этого ждет». Майкл слышал все, что говорила ему мать. Слышал, как засуетились возле него врачи и медсестры, включая какие-то приборы. Слышал, как медики с сожалением говорили между собой, что он никогда не сможет самостоятельно ходить. Инвалидная коляска, а в лучшем случае костыли, станут его близкими друзьями до конца его дней. Сейчас он не думал о том, что ему суждено быть калекой и всю оставшуюся жизнь провести в инвалидной коляске. Он думал о том, сколько лет он не покорялся Богу, нося свою вину перед ним, как королевскую мантию, а его жизнь была сплошной помойной ямой. Теперь Господь поставил его в эти трудные обстоятельства, чтобы хоть таким образом обрести его внимание. А разве он заслужил его милость? Ведь он ненавидел все, что связано с церковью, и смешал с грязью любовь матери и уговоры отца. Из глаз парня потекли слезы. Катя наклонилась, вытирая его глаза своими поцелуями и мягкой салфеткой. Потом она снова встала на колени, заливаясь собственными слезами. Наступила ночь. Майкл лежал с широко открытыми глазами и с ужасом вспоминал свою жизнь. Его освобожденный от наркотиков и алкоголя мозг сейчас напоминал ему картину за картиной его грехи. А теперь он калека, но все же живой, способный мыслить. Бог сжалился не над ним, а над его святой матерью и оставил его в живых. Теперь он всегда будет рядом с ней, он зависит от нее. Для матери лучше сын калека, чем сын наркоман и пьяница. Сколько еще придется пролежать здесь без движения? Потом инвалидная коляска и собственная беспомощность до его последнего дыхания. Майкл не жалел себя, он жалел мать и стыдился Бога. Слезы лились ручьем, сокрушая смиренное сердце. Палата наполнилась его немым криком. «Иисус, сотри из моего сердца и памяти все те чувства, которые владели мной. Освободи меня от желаний, которые терзали меня. Владей моей жизнью и моей душой. Я отдаю тебе себя и не прошу об исцелении тела. Я этого не достоин. Благодарю, что я жив и могу взывать к тебе, великому и справедливому. Прости меня и наполни мое сердце откровением, чтобы я имел чудесную способность говорить с тобой. Стань моей поддержкой и опорой, чтобы я больше никогда не упал в грязь. Пусть память о моих грехах горит в моей душе вечным огнем позора, чтобы я помнил, кем я был без тебя. Я доверяюсь тебе, Иисус, и благодарю за маму, за ее любовь ко мне и терпение. Благослови ее, исцели ее больное сердце. Войди в мое сердце и будь хозяином всей моей жизни. Прости меня и дай мне способность говорить о тебе людям. Пока не знаю как, но ты знаешь. Господь простил. Майкл чувствовал это всем сердцем. Через 2 месяца его выписали из госпиталя. Все это время, пока они находились там, он просил мать читать ему вслух Библию. Дома он еще долго лежал без движения на специальной кровати. Потом, осторожно, с разрешения врача, отец посадил его в инвалидное кресло. Родители вывозили его на улицу, когда позволяла погода. Никто бы не узнал в нем того прежнего Майкла, безбожника и наркомана. Неожиданно у него открылся талант, и он начал писать стихи о Христе, класть их на музыку, которую писал сам, и петь под гитару. Его песни звучали на улицах и в парках, в церквях и на студенческих вечерах. По его настоятельной просьбе родители возили его в места, где собирались наркоманы, и в тот ночной клуб, где раньше христиане арендовали помещение для церкви. Там он рассказывал о своей прошлой жизни, призывая беспечных людей задуматься о вечном. Когда его перестали туда пускать, он стал петь возле закрытой двери ночного заведения. Он пел везде, где только можно, и говорил людям о Божьей любви, милости и о спасении души. Катя была ему верным помощником во всем, организовывала встречи с неверующими людьми и концерты. В их доме часто собиралась христианская молодежь всех национальностей для общения. К Майклу тянулись люди, и он почти никогда не оставался один. Так прошло еще 5 лет. Молитвы матери, без остановки летевшие в небо, расположили милосердного Творца исцелить не только душу, но и тело Майкла. Каждое утро все эти годы Катя делала ему специальный массаж, но молитва ее к Богу была постоянной. Сначала Майкл делал 2-3 шага в день по квартире с помощью костылей, потом больше и больше, и, наконец, настал день, когда костыли стали для него только воспоминанием. С Господней помощью и по желанию своего сердца Майкл стал организатором центра «Надежда для безнадежных» для реабилитации наркоманов и алкоголиков, помогая обрести надежду и радость тем, от которых отказывались родственники и друзья. Но только не Господь, по милости которого организовалась в этом центре новая церковь. Бывшие наркоманы и алкоголики становятся спасенными детьми Божьими и несут благую весть в самые низкие слои современного общества. Да будет Господу слава во веки, да будет Господу слава во веки веков, да будет Господу слава во веки, за царей мира князь Бог богов. Да будет Господу слава во веки, да будет Господу слава во веки веков, да будет Господу слава во веки, за царей мира князь Бог богов. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Дорогие друзья, я предлагаю вам прослушать жизненную историю Тамары Резниковой «Не теряя надежды». Начинает нуждаться в Господе только при трудных обстоятельствах жизни. Кому-то попадает в руки Библия, и они начинают понимать, как неправильно они живут. А кто-то открывает свое сердце Господу с раннего детства. Каждого Господь ведет своим путем. Но так или иначе, каждый, приняв в свое сердце Иисуса Христа, начинает совершенно новую жизнь с Богом и, встав на путь истины, учится заново жить, любить, верить и надеяться в своей жизни только на Бога. Но бывает и так, что в семьях, где имя Божье призывается во всех обстоятельствах жизни, и дети с самых ранних лет знают о Боге, познают истину и видят пример родителей, они все же уходят в мир. Почему? Сын Давидов, помилуй меня, протяни ко мне добрые руки, на кресте умер ты за меня, на кресте умер ты за меня. Лунный свет, проникающий через окно, мягко освещал стоящую на коленях в молитве женщину. Слезы обильно струились по ее щекам. Мария особенно любила это позднее время для общения со своим небесным Отцом. Никто не мешал ей, и никто в ней не нуждался. Все спали. Она, как всегда, рассказывала Богу свою боль. Она знала, что только Он один может выслушать ее терпеливо и дать совет. Двое старших из шестерых ее детей – открытая сердечная рана. Они уже давно оставили молитвенный дом и Слово Божье. Уже давно они не обращают никакого внимания на ее слезы и уговоры, не слушают отца и смеются над младшими детьми, активно участвующими в жизни церкви. Давно уже и Мария, и ее муж Иван сидят с опущенными головами в молитвенном доме. Давно уже не молятся они вслух. Давно избегают всяких расспросов о старших детях. Все проповеди, в которых говорилось о детях верующих родителей, ушедших в мир, доставляли Марии сердечную боль. И ей всегда казалось, что проповедник говорит все это только для нее и Ивана. Мария встала с колен. Мысли не давали уснуть. Она задавала себе один и тот же вопрос. Почему они с мужем молятся уже много лет, а их дети, Елена и Петр, по-прежнему бунтуют, живут в грехе и вообще не интересуются христианскими ценностями? Почему Бог не отвечает на их постоянные молитвы о них? Почему они не живут так, как она с детства учила их? Почему образ их жизни так далек от благочестия? Что важное упустили они в их воспитании? Являлись ли они сами примером для своих детей? Сразу после свадьбы Мария устроилась на хорошую работу в воинскую часть поваром и готовила пищу для офицерского состава. Каждый месяц она получала продуктовый паёк и имела другие льготы. Ивану это очень нравилось, и он давал своей жене советы не распространять, особенно, что она верующая. Говорил, что ее могут уволить. Но молодая женщина не скрывала своей веры и всегда при удобном случае заводила с людьми разговор о Боге, о спасении души. Начальство не обращало на это особого внимания, так как Мария относилась к своей работе добросовестно и честно. Закладку ложила точно по меню и уходила с работы с одной своей маленькой сумочкой. Заведующая называла ее ненормальной, но относилась к Марии с уважением и часто, когда Мария была на работе, посылала солдата-водителя отвезти продукты к ней домой. Сначала Мария не могла понять, откуда эти пакеты, но когда узнала, стала сильно возражать. Иван успокаивал ее и говорил, чтобы она принимала это как от Господа. Вскоре они ожидали ребенка. Марии стало очень тяжело работать на кухне. Муж, узнав об этом, сказал, что этот ребенок совсем не кстати. Ведь они только начали жить, нужны деньги. Так родился их первенец, нежеланный Петр. Через год родилась Елена. Иван опять был недоволен. Готовясь к очередной проповеди, он просил, чтобы ему не мешали. Иногда предлагал Марии пойти к матери и побыть там с детьми. Время шло. Мария старалась привить детям любовь к Богу с раннего детства. Водила их в церковь, учила молиться, читала Библию и рассказывала о Христе. Иван приходил вечером с работы, ужинал и уходил, как он говорил, по делам церкви. Спевки, работа с молодежью, посещения отнимали все его время. Дети фактически росли без отца. Только по воскресеньям он бывал вместе с семьей. Но и то между собраниями в основном спал. С сыном и дочерью Иван был строгим и требовательным. Почти никогда не играл с ними, да и не умел это делать. Дети чувствовали себя при нем скованно, напряженно и радовались, когда отец уходил из дому. В то же время они были очень привязаны к матери, любили ее и во всем слушались. Каждый вечер Мария читала им какую-нибудь интересную историю из детской Библии, отвечала на их многочисленные вопросы. Потом они становились на колени и по очереди молились. Иван очень редко участвовал в этом, так как почти всегда приходил домой, когда дети уже спали. Он никогда не целовал их на ночь и очень редко молился с ними. Так шел год за годом. Тихо сгущаются тени. Учились Петя и Лена хорошо. Учителя никогда не жаловались на них. У них было много друзей, и между собой они были очень дружны. В школе у них не было проблем из-за веры в Бога, так как, идя в школу, они одевали пионерский галстук. А когда шли домой, снимали его и прятали в парке под урной. Мама даже не догадывалась об этом, а отец никогда не обращал внимания на своих детей. Иногда после школы Петя и Лена ходили со своими школьными друзьями в кино, предупредив маму, что задержатся в школе на дополнительных занятиях. Кто-то из церкви увидел их однажды с одноклассниками возле кассы кинотеатра, когда они покупали билеты, и сказали об этом Ивану. Когда Иван узнал, что его дети дружат с мирскими, да еще ходят в кинотеатр, строго наказал их. При этом он кричал, что они позорят его на весь город. Марина стояла рядом и горько плакала. Она вдруг увидела, как выросли дети, и впервые осознала, что выросли они без отцовской любви и ласки. Если беда постучит, я знаю, почему. Иван ушел из дома, сильно хлопнув дверью. Сын и дочь обняли плачущую мать и, успокаивая, говорили, что хотят пойти поработать на летние каникулы, чтобы самим покупать себе одежду и ничего не просить у отца, которого они совсем не любили. Мария взяла себя в руки и попросила детей сесть рядом с ней. Она взяла Библию и прочитала им места из Священного Писания, где говорится о том, как дети должны почитать и любить родителей. Потом она и каждый вечер стала рассказывать о Христе, о Его святой и сильной любви к людям, о Его пролитой в страшных мучениях крови за них, ее детей, за нее, за их отца и за всех людей на земле. Дети слушали молча, и было заметно, что они делают это только из любви к ней. Первый раз за все годы они не задавали никаких вопросов и молились в этот вечер очень неохотно и по привычке. Наступила полночь, а Ивана все не было. У Марии от страха и переживаний сжималось сердце. Она начала молиться, но мысли о муже мешали сосредоточиться. Дети уже давно уснули, и она осталась наедине со своими горькими мыслями. Подойдя к зеркалу, она увидела в нем измученную переживаниями заплаканную женщину. В свои 34 года она выглядела на все 45. К тому же совсем недавно она почувствовала в себе изменения. Новая жизнь зародилась с ней. Много лет Господь не дарил ей такой радости. Старшие дети уже подростки. И вот снова давно забытые ощущения дали о себе знать. В душе она радовалась и благодарила Бога за этот подарок. Но мужу боялась сказать, опасаясь новой вспышки гнева. Она уже привыкла за годы их совместной жизни к тому, что он всегда был недоволен ею и детьми, всегда находил причину придраться и накричать на них. Слушая проповеди Ивана в церкви о правильной жизни христианина, Мария испытывала стыд за своего мужа, так как он жил не так, как проповедовал, но никогда ничего не говорила ему, боясь скандала. В церкви считали, что у них хорошая семья, и только Богу она могла доверить свою жизнь, печаль и боль о муже и детях. Она опять склонилась на колени и обратилась к Богу всей душой, прося Его сохранить от беды Ивана, где бы он сейчас ни был, просила терпения и мудрости для себя и, самое главное, молила о своих детях. Теплый майский ветерок нежно разносил аромат сирени по улицам вечернего города. Приветливо сверкали уличные фонари и огни витрин. Раздавались громкие голоса прохожих и радостный смех молодежи. Казалось, что в мире ни у кого не было проблем, и все беззаботно веселились или куда-то спешили. Только иногда люди оглядывались на угрюмого молодого мужчину, который медленно шел по вечерним улицам. И, казалось, ничего вокруг не видел и не слышал. Уже более 3 часов без всякой цели ходил Иван по улицам родного города. То, что произошло сегодня в его доме, потрясло его до глубины души. Сначала он, как всегда, начал обвинять в своих мыслях жену, считая, что она одна во всем виновата и что она плохо воспитывает детей. Ведь он постоянно занят Божьим делом, а она всегда с детьми и должна их контролировать и не занимать его домашними проблемами. Его дело – принести домой зарплату. За все остальное она в ответе. Ему опять захотелось накричать на нее и высказать ей все это. Но вдруг он четко и ясно услышал, как кто-то сказал ему: «Загляни в себя, Иван». Он оглянулся. Никого не было рядом. Стало вдруг страшно. Иван увидел, что находится на окраине города, недалеко от реки, куда он часто в детстве ходил ловить с моста рыбу. Он посмотрел на часы. 1:30 ночи. Внутреннее волнение от услышанного голоса нарастало. Может, ему просто послышалось? Да нет же, нет. Он слышал это четко и ясно. И скорее сердцем, чем ушами. Иван подошел к реке. Лунная дорожка серебрилась на поверхности воды. И мягкие, нежные волны ласкали берег. Он сел на камень, который тоже помнил с детства, и обхватил голову руками. Мысли унеслись в далекое детство. Почти не помнил. Он разбился на мотоцикле, когда Ивану было 5 лет. Он четко помнил похороны отца и то, как плакала мама. Бабушка успокаивала ее и говорила, что Павел ее уже на небе с Господом. Мама осталась вдовой с 3 детьми. Старшим сестрам-двойняшкам Вере и Наде было по 8 лет. С раннего детства Иван знал Слово Божье, мечтал быть проповедником. Бабушка Ольга читала им по вечерам Библию и рассказывала о Христе. Мать всегда была занята. Она работала по 2 смены на фабрике. И Ваня видел ее только в субботу и в воскресенье. В церковь они ходили всей семьей. Ваня часто рассказывал стихи на богослужениях и пел вместе с сестрами христианские гимны. Вера хорошо играла на пианино, а Надя – на гитаре. И они дома по вечерам разучивали новые песни. Другой жизни Ваня не знал и не представлял. В школе его дразнили и смеялись, что его мать и сестры, и он – баптисты. Иван не обижался, но и не отвечал ничего, просто отмалчивался. Друзей у него в школе почти не было. Учился он хорошо и принимал активное участие в школьных математических олимпиадах, где часто получал 1-е место и призы. Директор школы хвалил его и 3 раза награждал путевкой в пионерский лагерь «Артек». Мама никогда не возражала против этих поездок и охотно отпускала сына. Директор школы советовал мальчику не говорить в лагере о своей вере в Бога, а то ему больше никогда не дадут путевку. Ваня так и делал. В общении со своими сверстниками в пионерском лагере ему открывался совершенно иной мир, о котором он не имел никакого представления. Он никогда не молился в период летнего отдыха, а иногда даже и забывал, что он верующий. Вернувшись из лагеря, он снова вливался в обычную жизнь семьи и церкви, ничего не рассказывая своим домашним о своем пионерском отдыхе. Шли годы. Пришло время, и Ивана призвали в армию. Там он тоже не распространялся о том, что он верующий, хотя в его роте был еще один верующий брат – Юра Слободкин. который постоянно был предметом насмешек и издевательств. Юра, несмотря на это, открыто проповедовал солдатам и офицерам об Иисусе Христе и призывал их к покаянию. Однажды он спросил у Ивана, верит ли тот в Бога. Иван сильно покраснел и ничего не ответил. Никогда ранее эти, да и другие воспоминания не тревожили совесть Ивана. Но сейчас как будто огонь стыда загорелся в его сердце. Он вдруг, совершенно неожиданно для себя, увидел свою жизнь через чистоту Евангелия, которое он очень хорошо знал, но жил совсем не так, как говорит Слово Божье. Чувство огромной вины перед Богом, детьми и женой наполнило его душу. Как он мог так жить? Как был глуп, самодоволен и слеп? Разве нужно было Богу все, что он делал до сегодняшнего дня в церкви, если его собственные дети стали для него как чужие, потому что он все заботы о них возложил на жену и всегда считал себя правым? Он почти никогда не проводил с ними свободное время. Всегда спешил в церковь, беседовал, воспитывал молодежь, а своих детей вообще забросил и никогда ими не интересовался. И вот результат. Господи, прости меня! Слезы покаяния смешались со словами первой, настоящей молитвы в его жизни, которая понеслась в небо из раскаянного сердца Ивана. Он просил у Бога прощения за всю свою неправильную жизнь, за то, что так беспечно относился к своим собственным детям и жене, которая никогда даже не упрекнула его ни в чем и покорно, как положено настоящей христианке, молчаливо сносила его оскорбления и постоянные придирки. Обессиленный, Иван упал на мягкую молодую траву. Слезы потоком лились из его глаз, облегчая страдания раскаянного сердца. Долго длилась его молитва покаяния, в которой он вспоминал всю свою жизнь. Как мог сказать, что ты Христа не знаешь? Как мог сказать, что не видал Его? Любви Его совсем не замечаешь. О, ты не понял, не искал Его. Совсем не замечаешь, о, ты не понял, не искал Его. Когда грешил и падал непрестанно, Христос смотрел и плакал на кресте. Гвозди заливал живые раны, забыв о Боге истине добре. Ты гвозди забивал живые раны, забыв о Боге истине добре. Если б ты хоть раз у изголовья принял Христа, молился всей душой, ты был там. когда омыт Христовой кровью, тогда б ты был с Христом, а Он с тобой. О, если б ты искал Его упорно, как правду ищу, ты б Его нашел, и жизнь свою не прожил бы позорно. Он сам тебе, как свет и жизнь вошел, и жизнь свою не прожил бы позорно. Он сам тебе, как свет и жизнь вошел. После службы в армии Иван решил жениться и начал присматриваться к девушкам в церкви. Было очень много симпатичных девушек, но больше всего его внимание привлекала светловолосая, кореглазая, 18-летняя красавица Мария. Мария выросла в большой семье. 8 старших братьев и сестер были уже женаты. Она закончила кулинарное училище и замуж пока не собиралась, хотя многие предлагали ей это. Иван не испытывал к ней особенных чувств. Она просто нравилась ему своей незаурядной внешностью, скромностью и немногословием. Он хотел иметь именно такую жену, которая бы не мешала ему и ни в чем не перечила. Он поделился своими мыслями насчет Марии с одним из друзей, и тот сказал Ивану, что Мария уже многим молодым братьям, которые сватались к ней, отказала. Ивана это не остановило, и он решил в ближайшее воскресенье помолиться в церкви молитвой покаяния и потом сделать предложение Марии. Фактически он запланировал свое покаяние так же, как и женитьбу. Он понимал, что Мария и разговаривать с ним не станет о браке, пока он не станет членом церкви. В следующее воскресенье после проповеди пресвитера Иван вышел перед церковью, встал на колени и громко, чтобы все слышали, а особенно Мария, попросил у Бога прощения за все свои грехи. Но его сердце не участвовало в этом. Вечером он остался на молодежное общение и старался быть везде там, где Мария. Все поздравляли его с покаянием, и Мария первая протянула ему руку и сказала, что теперь будет молиться о нем. Иван задал ей несколько вопросов и попросил разрешения проводить ее домой. В тот же вечер у ворот ее дома Иван сказал ей, что давно ее любит и просит выйти за него замуж. Мария ничего не ответила ему тогда и пожелала спокойной ночи. Иван стал посещать все молодежные общения, ездить на евангелизационные собрания и вообще принимать активное участие в жизни церкви. Он принял святое водное крещение и стал ходить на курсы проповедников. Вскоре ему доверили проповедовать Слово Божье. Стоя за кафедрой, он старался поймать взгляд Марии, которая всегда внимательно слушала всех проповедников. Проповедовал же Иван в основном о том, как должны жить христиане, чтобы быть светом и примером в этом темном мире, обличая верующих в их неправильной жизни. Часто после его проповедей люди выходили каяться и просить у Бога прощения за свои грехи. Проповедовал Иван часто и, готовясь к очередной проповеди, долго репетировал перед зеркалом дома, думая о том, какое впечатление он произведет на Марию. Остальные слушатели его совсем не интересовали. Теперь, лежа ничком на душистой весенней траве, он с ужасом осознавал, какую двойную жизнь он вел. Но он также почувствовал, что Господь простил его, простил все его грехи и неправильные поступки. Радость наполнила сердце. Он встал и почти побежал домой. Свет уже окрасил золотистыми красками просыпающийся город. Иван спешил к своей Марии сказать ей, что любит ее, как никогда за всю их совместную жизнь, и что теперь все будет у них по-другому. Только бы она простила его. Три раза он ей сделал предложение, но она только молчала в ответ или говорила, что молится об этом. Тогда Иван пошел с визитом к родителям Марии и сказал, что любит их дочь и хочет на ней жениться. Он видел, что родители не против. И когда отец Марии спросил его, молился ли Иван о том, угоден ли их брак Господу, смело солгал, что молился и чувствует, что на это есть воля Божья. Мария согласилась. Иван, гордый тем, что многим братьям из их церкви она отказала, а ему нет, стал хвастливо рассказывать друзьям, что влюбил Марию в себя всего за несколько часов. В белом подвенечном платье Мария была настолько красива, что у Ивана захватило дух. Он совсем не слушал наставления пресвитера, который молитвенно проводил брачную церемонию. Его не интересовали ни поздравления друзей или родственников, ни наставления пресвитера, ни еда, ни музыка, ничего на его собственной свадьбе. Мария, как всегда, была строгой и молчаливой. Ее величественная красота, казалось, не разрешала ей быть праздной даже в день ее свадьбы. А может, ее сердце чувствовало, какая ее жизнь ждет с Иваном, за которого она выходила замуж по настоянию родителей, считавших, что лучшего брата в их церкви нет. Началась семейная жизнь. Мария во всем слушала мужа, никогда не возражала и не перечила ему, даже когда понимала, что он не прав. Сначала это нравилось Ивану, но потом ее покорность и молчаливость стали его просто раздражать. С легкостью, совершенно не задумываясь о своем поведении, он постоянно называл ее глупой, кричал и всегда был всем недоволен. Все 15 лет их совместной жизни он держал жену и двоих своих детей в страшном напряжении, не являясь для них ни светом, ни примером. В 6 часов утра Иван подошел к калитке своего дома и остановился. Сердце забилось от волнения, перехватило дыхание. «Господи!» — опять обратился он к Богу. «Помоги мне! Научи меня! Я нуждаюсь в тебе, как никогда раньше! Не оставь меня!» Он осторожно открыл калитку. И вдруг неожиданно для себя увидел Марию. Она сидела во дворе на скамеечке, прислонившись спиной к стене дома. Иван подошел ближе и увидел, что она спит. Каким измученным было ее лицо. Даже во сне оно хранило отпечаток переживаний, слез и несчастливой семейной жизни. Иван опустился перед женой на колени и взял ее руки в свои. Мария проснулась и тихо вскрикнула. Хотела встать, но Иван удержал ее. «Выслушай меня, Машенька!» С волнением начал Иван свое покаяние перед женой. Ни разу за все годы их совместной жизни Иван не называл жену так ласково. Она поняла, что с ним что-то случилось, и увидела, в его темных волосах появились седые пряди. Всю ночь она молилась, чтобы Господь сохранил Ивана, где бы он ни был, и с тревогой ждала его. Потом на рассвете вышла во двор. Долго стояла у калитки. Когда уже не было сил, она села на скамейку у дома и уснула. Иван стал покрывать поцелуями натруженные руки Марии, которые выполняли женскую и мужскую работу в их доме и огороде. Он смотрел на жену с такой любовью, что она с непривычки не могла выдержать его взгляда. Первый раз Мария видела, как плачет ее муж. Рыдания, вызванные искренним покаянием, рвались из его широкой груди. «Я прощаю тебя, Ванечка. Я и сама во многом виновата. Я сейчас самая счастливая!» Со слезами говорила взволнованная Мария. «Ты тоже прости меня. Неужели у нас теперь все будет по-другому? Господи, благодарю тебя!» Мария встала на колени рядом с мужем, и они вместе обратились к Богу в горячей молитве. Потом она, волнуясь, но уже без страха, сказала Ивану, что у них опять будет ребенок. Обрадованный этим известием, Иван с осторожностью и нежностью обнял жену и стал снова благодарить Бога за этот подарок. С большим нетерпением ждали Иван и Мария, когда проснутся их дети, Петр и Елена. Была суббота, и им не нужно было идти в школу. Иван постоянно молился, прося у Бога мудрости на разговор с детьми. Первой проснулась Лена. Выглянув в окно, она увидела родителей, которые сидели рядом, держась за руки. Увидев их радостные лица, что было совершенно неожиданно, Лена пошла будить брата, чтобы он не пропустил такое, как она выразилась, зрелище. Петя умылся и вышел во двор вместе с сестрой. Иван и Мария все еще сидели на скамейке под деревом и тихо беседовали о чем-то своем. Увидев детей, Иван попросил их подойти поближе. Он встал перед детьми на колени и рассказал им, как этой ночью Бог дал ему новое сердце, в котором поселилась любовь. Раньше он не знал, что это такое, но с этого дня их семья начнет новую жизнь. Слезы текли по щекам Ивана, но глаза горели таким светом и любовью, что Мария невольно залюбовалась им, удивляясь, как это она раньше не замечала, что он у нее такой красивый. Петя и Лена молча с недоверием выслушали своего отца, и их лица не выражали ничего, кроме равнодушия. И только когда они узнали, что у них скоро будет брат или сестра, немного оживились. Мария от счастья не замечала ничего. Слезы радости и благодарности Богу, который услышал ее молитвы, не переставали потоком струиться из сияющих глаз. Богу свет незримый, радость благодатная. Иисус Христос, спасение души, любовь Твоя такая необъятная, она сильнее зла и больше тьмы. Любовь Твоя такая необъятная, она сильнее зла и больше тьмы. После завтрака Петя и Лена по старой привычке стали отпрашиваться у матери в город по своим делам. Но Мария сказала, чтобы они попросили разрешения у отца. Иван стал расспрашивать детей, зачем им нужно в город, но разговор не получился. Дети не распахнули свои сердца перед раскаявшимся отцом. И Иван понял, как долго еще нужно вымаливать милости у Господа за все свои грехи и вину перед детьми. Зато Мария легкой птицей летала по дому, давая Лене наставления по уборке. Петра она отправила в огород и снова села рядом с мужем, только теперь чувствуя, что любит его всем своим сердцем. Весь этот день Иван и Мария провели вместе, разговаривая о многом и по-новому открывая для себя друг друга. Наутро Мария и Иван помолились вместе и стали собираться в церковь. Мария знала, что Иван должен проповедовать, и с волнением думала, что сегодня после его искреннего и настоящего обращения к Богу он скажет людям. Петя и Лена собирались на богослужение с большой неохотой. Если бы родители не настояли, они бы с удовольствием остались дома. Мария по обыкновению села на свое место. Дети пошли поближе к молодежи. Молитвенный дом был наполнен до отказа. Подошло время стать за кафедру Ивану. Он твердой походкой вышел вперед и, не доходя до кафедры, опустился на колени. Все замерли, только теперь заметив, как изменился Иван. А Ивану казалось, что стук его сердца слышит весь зал. Господи Боже мой, Ты знаешь и видишь сердце мое, и я хочу пред лицом Твоим низком раскаянии прийти к Тебе и сердечно возблагодарить Тебя за то, что Ты не прекратил стук сердца мое. Я просил прощения, и Ты простил, Господи, и умоляю Тебя в этот час пред народом Твоим. Он еще продолжал просить прощения у Бога и у своей церкви, как вперед стали выходить братья и сестры, побуждаемые Святым Духом. Они становились на колени рядом с Иваном и со слезами в молитве покаяния обращались к Богу. Кто-то обижал жену или мужа, кто-то не воспитывал своих детей в истине, кто-то еще чем-то огорчал своего Господа. Несколько человек, которые посещали по воскресеньям молитвенный дом и считали, что им не в чем каяться перед Богом, вдруг тоже увидели себя жалкими и грешными. Они со слезами раскаяния молились Богу, вручая себя в Его надежные руки. Несколько человек во втором ряду, опустившись на колени, прямо на своих местах молитвенно запели христианский гимн. Ко Христа. под пение этого духовного гимна и под воздействием Святого Духа люди продолжали выходить вперед и становиться на колени, как бы видя перед собой Голгофский крест с распятым Спасителем. Опустились на колени хористы и все служители. Оба прохода заполнились коленопреклоненными членами церкви. Общая молитва покаяния полетела в небо, очищая сердца и души детей Божьих. Церковь пережила пробуждение. Не осталось ни одного человека, который бы не исповедался перед Богом. Старый пресвитер тоже обратился к церкви и, стоя на коленях со слезами, просил прощения у Бога и всех за свои упущения. Обновленные сердца все наполнились радостью и хвалой Господу. Это был настоящий праздник. Люди вставали с колен с сознанием того, что с их плеч снят очень тяжелый груз. У всех было одно желание – благодарить и славить Бога за Его милости и жить так, чтобы ничем не огорчать Господа. Мария не успевала вытирать ручьем бегущие слезы. Ее радости не было предела. Но эту радость омрачали тревога о Петре и Лене, которых она не видела на тех местах, где они сели в начале богослужения. Она оглянулась и посмотрела на балкон, но и там их не было. Иван встал с колен последним. Лицо его выражало радость и покой. Пресвитер обнял его и со слезами пожелал ему Божьих благословений. Иван вернулся на свое место, где он сидел рядом с Марией. Только тревога о детях омрачала их радость. Долго не расходились все после собрания. Общая радость и воодушевление наполняли сердца. Многие подходили к Ивану и Марии и поздравляли их, желая счастья и радости в Боге, как в день их свадьбы 15 лет назад. Мария смотрела по сторонам, надеясь увидеть своих детей, но их нигде не было. Наконец какой-то мальчик подошел к ним и сказал, что видел Петю и Лену в сарае на заднем дворе церкви. Те сидели на бревне и оживленно о чем-то разговаривали. Увидев родителей, они совсем не смутились, и на вопрос Ивана, почему они ушли из церкви во время богослужения, ответили, что им было там неинтересно. Иван побледнел. Только сейчас он увидел в своем сыне себя в таком же возрасте. Мария с укором стала выговаривать детям, что их поведение просто ужасно. Но муж остановил ее. Иван вел машину почти машинально по знакомым с детства улицам большого города. Все его мысли были заняты детьми. Мария, огорченная, сидела рядом и посматривала на Ивана, сердце которого стонало от чувства огромной вины перед Богом и своей семьей. Она не привыкла ездить домой с мужем в его машине. Обычно Иван всегда оставался в церкви, а она ехала домой на автобусе. Но теперь их жизнь меняется. Только вот дети. Почему в их сердце такое равнодушие? Ведь с самого детства она рассказывала им о Боге, о Сыне Его Иисусе Христе, и они, как ей казалось, всегда слушали ее с интересом. Она оглянулась. Петя и Лена мирно спали на заднем сиденье. А может, просто делали вид, что спали. Иван работал в огороде, ездил в магазин, сделал в доме ремонт, оборудовал детскую комнату и старался каждый вечер беседовать о Боге с Петей и Леной, проявляя большое терпение, так как видел, что хороших результатов не было. Но сейчас он винил во всем только себя и все надежды возлагал на Бога. С появлением в доме двойняшек забот хватало всем. Дети – подарок от Господа. Иван вставал к ним ночью, помогал Марии купать их, спешил домой с работы, чтобы пойти с ними погулять. Он не мог налюбоваться ими. Ему казалось, что красивее детей он никогда не видел. Иосиф был маленькой копией его, а крошечная Руфочка пошла в маму. Он с первых дней их жизни начал петь им о Христе и читать Библию. Мария радовалась и говорила, что они еще очень маленькие и ничего не понимают. Но Иван, любуясь своей женой, которая расцвела и помолодела от счастья и любви, говорил, что он все сейчас делает правильно. Он часто и подолгу, когда малыши спали, стоял на коленях и молился о всех. Мудрый и богобоязненный пресвитер поддерживал молитвенно эту семью. Теперь он был частым гостем в доме Ивана и Марии, и иногда, беседуя с Петей и Леной, огорченно замечал, как далеки эти подростки от Бога. Он советовал родителям не терять надежды, возложить эту проблему на Господа и правильно воспитывать младших детей. Время шло. Через полтора года у Ивана и Марии родился еще один мальчик, Ефрем. Прошло еще полтора года, и Господь благословил их дочкой, которую они назвали Анной. Все младшие дети росли очень послушными и дружелюбными, а 18-летний Петр и 17-летняя Елена по-прежнему огорчали Бога, родителей и церковь. Они старались жить независимо от родителей. Петр был всегда грубым и резким с отцом. Лена равнодушно отмалчивалась. Это было открытой раной на сердце Марии и большой болью и отчаянием для Ивана. Один Господь знал, как тяжело им было осознавать, что их дети идут прямой дорогой в ад. Иван часами простаивал на коленях в молитве, надеясь на милость Божью. Чувство вины перед старшими детьми не покидало его. Они это видели и еще больше отдалялись, и совсем перестали ходить в церковь. Не было дня, чтобы Иван не просил у Бога прощения за свою прошлую жизнь. И хоть понимал, что Господь уже давно простил его, не мог забыть, как он сам губил своих старших детей. Пост и молитва о детях были теперь его постоянными спутниками. Шли годы. Петр и Елена стали совсем взрослыми. Нам, людям, часто кажется, что Господь не спешит ответить на наши молитвы. И мы отчаиваемся тогда, иногда теряем надежду и опускаем руки. Но Бог никогда не ошибается и никогда не опаздывает. Он учит нас терпению и постоянству в молитве. Никогда Иван и Мария не сомневались в своем Господе. И он ответил. Прошло еще немного времени, и Петр с Еленой стали, как в детстве, посещать церковь. Слово Божье стало потихоньку вселяться в их сердца. Позднее они вместе, в один день, совершенно не договариваясь, отдали свои сердца Господу в молитве искреннего покаяния. Потом они на коленях просили прощения и у своих родителей за причиненные многолетние страдания. Бывает и так, что люди могут плакать навзрыд от большой радости. Так плакали Иван и Мария, а имена их старших детей были в тот день вписаны в книгу жизни. Журчит и струится простой ручеек, течет, чтобы влиться в могучий поток. Их много таких же, стремятся, пока не примет к себе их большая река. Немало препятствий им надо пройти, и после всех странствий ту речку найти. Пропасть они могут, трава и песок грозят уничтожить простой ручеек. Рожденные души, как те ручейки, стремятся достигнуть могучей реки. Лишь в церкви те души находят покой, становятся сильной, широкой рекой. Им часто бывает несладко в пути, и скорби приходится в жизни нести. Сомнения сушат молитвы поток, а путь меж камней бесконечно далек. А церковь Христова большая вода. Господнее слово влечет их сюда. Из многих спасенных она состоит и в ранах пронзенных ту силу таит. Сегодня, как прежде, несет она весть о том, что спасение для грешников есть прощение, вечность и мир для души. Ты в церковь, мой друг, поскорее спеши. Не унывай, Господь всегда с тобой, неси свой крест, в страданиях не ропщи. В руках Творца и ты, и жребий твой, Он верен нам, Он верен нам. Общенья с Ним ищи. Дорогие друзья, только что мы с вами прослушали невыдуманную жизненную историю Тамары Резниковой «Не теряя надежды». Эту повесть для вас прочитала Гончарова Светлана. Я желаю вам всего самого доброго. Не теряйте надежды. Господь услышит ваши молитвы. В свой час поймешь, зачем ты здесь страдаешь. Далекого детства помню твое материнское сердце, сердце большое, такое надежное. Жизнь без тебя была б невозможною. Сердце большое, такое надежное. Жизнь без тебя была б невозможною. Мама моя, мама моя. Постарше, и ты стала ближе. Образ прекрасный, любовь

Thank you.